эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 26-й день месяца Новых Даров 7524-го лета, понедельник по одному из древних календарей, а по одному из современных 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Лапшинов Дмитрий Михайлович. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, друзья. Ну что ж, начинаем эфир. А это означает, что надо разобраться, что же такое питание и здоровый образ жизни. Не просто так, как мы привыкли слышать из некоторых телевизионных и радиоканалов или читая в газетах и журналах, а с точки зрения славянских традиций. Отлично. Я тогда, наверное, начну с вообще ролью питания и взаимосвязь заболевания и развития, прежде чем раскрою всю вот эту тематику свою. Хорошо. Так, ну, первым делом хотелось бы сказать, что истинная причина практически всех заболеваний – это длительное отравление организма мертвой нездоровой пищей. В результате, как мы уже знаем, наш организм переходит от здорового щелочного режима, свойственному молодость, здоровье, продолжительность жизни. И вот в результате отравления тела мертвой нездоровой пищей наш организм переходит в кислотную среду. А кислотная среда является всевозможными активной средой для развития всевозможных вирусов, бактерий и паразитов. И вот тем самым мы меняем свою среду, переходим от щелочной в кислотную среду. Но здесь такой механизм, что вирусы, бактерии, паразиты, они никогда просто так не атакуют наше тело. Именно катализатором этого явления является кислотная среда нашего тела. А она, в свою очередь, является в результате неправильного питания человека. Я сторонник обычно говорить там прямо что-то кратко, поэтому если будут вопросы, можно будет все это развернуть. Тогда давай сразу уточним, где можно задавать вопросы. Вопросы можно задавать на нашем сайте slavmir.org в чате. А чат, я думаю, что любой найдет такое слово на нашем сайте. Там написано «чат». Нажимаете на него, дальше появляется окошко регистрации или входа. Если вы еще не зарегистрированы, то придумывайте логин-пароль латиницей обязательно. И нажимаете «сохранить», «зарегистрироваться». Это занимает буквально 10 секунд у тех, кто умеет работать с клавиатурой, но кто не умеет, чуть побольше. И после этого вы уже постоянный пользователь. Не забывайте свой логин-пароль, потому что он не одноразовый. Вы постоянно сможете присутствовать в чате и общаться, и задавать вопросы в эфир. Найти наше радио очень просто. Народное славянское радио. Набирайте в любом поисковике, попадаете на сайт slavmir.org. Ну, надеюсь, все объяснил, так что можем продолжать. Пожалуйста. Отлично. Итак, мы хотелось бы подчеркнуть именно то, что мы должны строго оценивать любые элементы, которые впускаем в свое тело, в особенности питания и дыхания. Итак, я обычно на своих занятиях раскрываю несколько таких вот примеров. Первый, когда, к примеру, человек употребляет то же самое яблоко. Если взять в яблоко, посмотреть под микроскоп, мы увидим сначала молекулы, а дальше в недра молекул посмотреть под микроскоп, мы увидим частицы. И вот если в недра частиц посмотреть под микроскоп, то мы увидим электромагнитное поле, которое вибрирует на определенных частотах. И вот если каждый человек будет смотреть на свое питание с этой точки зрения, то напрямую со временем начнет понимать, что любое питание влияет и на собственные вибрации, в данном случае на вибрации сознания, вибрации головного мозга. И вот когда кто-то умирает, независимости кто, либо человек в старости, к примеру, либо собака, какое-нибудь животное, сбитое машиной, какой-то там катастрофа, независимости кто, для примера возьмем собака, ее клетки моментально перестают вибрировать. И в этот момент они становятся активно кислотными по своему химическому составу. И вот здесь уже эта кислотность служит сигналом, что данную плоть пора разлагать. где вступают за действие вирусы, бактерии, паразиты, и они просто-напросто выполняют свою функцию, придают плоть земле. Но точно так же и человек. Неправильное питание, мы меняем, закисляем тело, теряем щелочность, впадаем в кислотность, и вирусы, бактерии, паразиты, они просто-напросто распознают нас по кислотности и начинают взаимодействовать с нами, в результате которого уже включаются дальше болезни. Другими словами, вирусы, бактерии, паразиты, они всегда существовали, существуют и будут существовать, но никогда не мешали людям духовно самосовершенствоваться. И именно как раз атаки их не становятся те, кто пытается как-то увилять от законов гармонии природы, закисляя свое тело, то есть идя на поводу у своих вкусовых рецепторов, уничтожают сами себя изнутри. И вот многих обычно как раз интересует, возникает такой вопрос, как так, два человека находятся в одной и той же среде, один заболевает, а другой нет. И вот как раз здесь один был находился в кислотной среде своего тела, он заболел, а тот, кто находится в щелочной среде, поддерживает свою щелочность и внутренний космос, внутреннее здоровье, тот никогда не заболеет. Вот таким вот образом. То есть, давай так подведем итог вот этой вступительной части, что все вирусы, все паразиты так называемые, они существуют на Земле не просто так, а для того, чтобы очищать мир от тех существ, которые сами себя ставят на путь уничтожения, которые, скажем так, готовы к разложению. Совершенно верно. Благодаря им и происходит процесс разложения, гниения. Ну, понятно. И получается, что если человек себя доводит до этого состояния, то он таким образом всеми способами сигнализирует: ребята, идите ко мне, я готов, пожалуйста, кушайте меня, вот я вам весь вот такой красивый. Совершенно верно. И здесь чем кислотнее тело, вернее, чем кислотнее организм человека, тем вирусы, бактерии и паразиты в нем более активны. А чем менее кислотнее, они менее активны. А в щелочной среде, грубо говоря, им там вообще не интересно, им там нечего употреблять, нечего есть. И вообще это не среда для их жизнедеятельности, они там выжигаются, умирают. Угу. Вопросы уже поступают в эфир, но я думаю, мы поступим так. Сначала мы дадим Дмитрию высказаться по этой теме, а когда уже тему он раскроет, мы тогда уже будем озвучивать эфиры. Если какой-то эфир, в эфире вопросы, если ответ на вопрос уже прозвучал в эфире, то мы его озвучим, а дальше, если будет уточнение, то мы уточним. Если нет, то будем переходить к следующему вопросу. Вот такая схема устроит? Замечательно. Хорошо. Тогда сейчас я вопросы аккумулирую из чата. Напоминаю, что вопросы примерно только в чате. Я уже говорил, как войти, словомир.орг, набирайте чат, дальше логин, пароль, и вы уже полноценный читлянин. А после этого, значит, продолжаем набирать вопросы, а Дмитрий продолжает рассказывать тему. Пожалуйста. Итак, кислотно-щелочной баланс – это то, что сегодня мы в медицине называем углеводородный заряд, то есть то, что мы проверяем как pH. pH тела. Сегодня существует pH, допустим, крови, pH любого органа, pH сливных там ферментов. У каждого есть элемента pH и своя таблица соотношений. Мы обычно разбираем pH такой среднестатистический, это процентное соотношение CO2 в нашего организма. И вот если CO2 падает ниже 3,5% нашего тела, в нашем организме, наступает смерть физического тела. А если соотношение процентное CO2 7,5, это тело без болезни. Дальше идет сверхвыносливость и увеличение продолжительности жизни. Поднятие процентного соотношения CO2 в нашем организме никаким лекарством, никаким современным медицинским препаратом не поднять. Это для поднятия этого элемента у нас ключик, который заложен у нас от природы, это дыхание. Регулируя дыхание, регулируя сердцебиение, занимаясь определенными здравицей, к примеру, дыхательной, человек сам себя самосовершенствует. Либо на данном уровне, либо если взять другую традицию, к примеру, это то, что называют в восточных традициях как пранаяма, либо другие дыхательные практики. Дыхание – это единственный ключик, который заложен у нас от природы, себя самосовершенствовать, поднимать pH. Продукты питания, они не столько, сколько поднимают, сколько не вызывают сопротивления и не понижают. Могут лишь способствовать поднятию. Но прямой метод – это дыхание. Это что касается этой темы. И вот сейчас хотел бы как раз перейти, как питание влияет именно на самосовершенствование человека и уровень питания ведической традиции, давай, которые были. Итак, в старину на Руси применялось 9 форм пищевого поста перед единением со Святым Духом, так называемый. Итак, первая форма питания – это питание зерном и злаками. То есть, современно то, что мы называем, это вегетарианство. Параллельно этому человек еще взращивал свои морально-этические качества, применял, так сказать, определенные соблюдения заповедей. Там, не убей, не укради, не прелюбодействуй. И все, что с этим связано. Но это больше библейские все-таки заповеди. Ведические там более расширены. Ты более упрощенном варианте даешь их. Да, я просто хочу сделать акцент именно на питание, а не на морально-этические вот эти вот качества. Да, поэтому все очень просто. Хорошо, давай дальше. И вот вторая. Здесь именно хотел подчеркнуть, что меняя питание, мы должны еще регулировать свою душу, свою совесть. Итак, вторая форма питания – это питание овощами и травами. То есть, что мы сегодня можем называть как сыроедение. Третья форма питания – это было малоедение. То есть, человек начинал со временем питание овощами и травами немножко ограничивать себя в еде, применять посты раз в неделю и не переедать, вставать из-за стола с легким чувством голода. Переесть, значит, отравиться. Сегодня есть такое выражение, так сказать, держите голову в холоде, а ноги в тепле. Но раньше она немножко звучала шире, это как держите голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле. Ни одно животное в природе не употребляет пищу, когда болеет. То же самое человек переедает, он сразу отравился. Даже если употребляет правильное питание, так как переесть – это сразу удар по печени. Итак, следующая, четвертая форма питания – это питание заговоренной водой. То есть, человек трезубцами, если, допустим, жрец Волх мог рисовать руны на воде, воду в ступе толочь и все, что с этим связано, это уже вода силы, так называемая. Пятая форма питания – как сегодня это можно выразить, питание слюнными ферментами. Существуют даже практики по активации наших слюнных ферментов, так как это наши железы, в данном случае шишковидная железа, ее активность. Следующая, шестая форма питания – это питание сиянием. То есть, то, что сегодня называют как питание солнцем, питание солнечным, вернее, светом, питание лунным светом и питание звездным светом. Далее, седьмая форма питания – это питание режей, то, что у нас сегодня называют питание силой, либо питание энергией. Следующая, восьмая форма питания – это питание огнепитания. То есть, это уже более тонкое энергетическое питание по вибрациям, нежели питание солнцем. И девятая форма питания – это питание Святым Духом. Считается этот уровень питания, когда праведник достигает этого уровня, он не нуждается не только в питании, но и в дыхании. И вот наивысшая степень – так называемое питание при достижении единения со Святым Духом. Угу. Причем, Дмитрий, смотри, что самое интересное, современные люди очень часто употребляют это слово, но больше в ироничном формате. Ты что, типа Святым Духом питаешься? Да. Ведь никакого подразумевания под тем, что это высшая степень, скажем так, созревания человека в смысле духовном и душевном, как-то не подозревается. Совершенно верно. Сегодня как поломанный телефон, а многие как выражения, так и слова исказились, к сожалению. Что есть в жизни, да? Какие мысли, такая жизнь, такие и выражения. Хорошо. Наверное. Итак, влияние питания на развитие. Человек может себя самосовершенствовать и развивать как изнутри, занимаясь всевозможными как практиками, так дыхательными либо словесными, то, что там где-то могут назвать пение молитвы, пение мантры и все, что с этим связано. Так и человек может себя развивать извне, то есть регулируя свое питание, либо голодание, посты. Есть средний, серединный путь, это когда человек развивает себя и изнутри, занимаясь всевозможными практиками внутренними, так и извне одновременно, то есть регулирует и питание, и развивает себя изнутри, в результате которого человек самосовершенствуется быстрее, так как на процесс всеедения затрачивается колоссальный ресурс, причем энергетический. Больное тело всегда отнимает на себя энергию и внимание. Здоровое же тело способствует нашему духовному развитию, так как тело – это и есть продолжение духа. И точно так же в здоровом теле здоровый дух. Никак не иначе, одно без другого не развивается. Это все равно, что важнее правая рука либо левая нога, важно все. Так и тело, и дух. Одно опирается на другое. Без сильного и чистого тела человек будет только тратить на духовное самосовершенствование и уйдет только в познание, в лирику и так далее. И вот если взять энергетический потенциал за 100%, к примеру, обычного среднестатистического человека на уровне всеедения, то 80% жизненной энергии человек тратит на процесс пищеварения, 10% жизненной энергии человек тратит на умственную деятельность, и 10% растрачивается на физическую деятельность. И вот 80% такой колоссальный ресурс человек тратит на процесс пищеварения. И вот, соответственно, чем выше форма его питания, тем меньше тратится процесс растраты энергии, и происходит высвобожденная энергия, так сказать, дает здоровье, либо духовность, либо какие-то соцзадачи, увеличить свою интеллектуальную деятельность, логическую, либо внутреннюю, интуитивную. И вот питание напрямую влияет на самосовершенствование человека. То, что сегодня в медицине называют, к примеру, шишковидная железа человека после 12 лет не развивается, она начинает, наоборот, уменьшаться в своем радиусе, в своем объеме. Так вот, это как раз происходит из-за кристаллизации, когда человек закисляет свое тело, и организм начинает кристаллизовать свои железы, в данном случае шишковидной железы. А от шишковидной железы напрямую зависит гармония полушария мозга. То, что говорится, глубинная книга, которая спрятана за 7 печатями. Вот 7 печатей – это 7 шейных позвонков, и глубинная книга – это состояние веды, то есть просветление. И вот включается она, когда у человека полностью открывается шишковидная железа, проявляется сила шишковидной железы. То, что точно так же на Востоке называют просветление сознания. В нашем же языке это выражалось как чистополе. 9 форм сознания. Чистополе 7, то есть просветление. А быль иная, за которой кончается вещий лес, то есть вещий лес – это подсознание, все мысли, формы наши. И вот быль иная – это уже состояние высшего единения с духом. И вот многие сегодня традиции, в том числе как славянские, так и других традиций, сегодня много развелось всевозможных путей самосовершенствования. И вот одни делают акцент на дух, на сознание, а другие на душу, либо на энергетику, а третьи на тело, на телесности. Но цель целостного развития – это развивать сразу все. И то, и второе, и третье. Так как одно влияет на другое. Развивая одно, развивая третье. Многие же, к примеру, стараются заниматься духовностью, в то же время достигают каких-то способностей, я просто знаком с этим не понаслышке, достигают определенных способностей, владеют определенными сильными вещами, но в то же время на уровне ума думают, как это будут применять свои способности в каких-то корыстных либо потребительских целях, а физическое тело продолжает кислить какой-нибудь кислотной, нездоровой, термально обработанной пищей. В результате чего наши сокровища, то есть тело, душа и дух, как лебедь, рак и щука, в три стороны расходятся. И тут что перевесит человека? Либо его сила, устремление в самосовершенствовании, либо его слабости вкусовых рецепторов утянут назад, либо его ум уведет в сторону и так далее. Вот суть целостного самосовершенствования – это наши три фундамента – акцентировать и развивать одновременно, в результате чего человек покоряет свою вершину горы, максимально быстро. Это не обязательно духовность, но в приоритете. Это даже если человек стремится к здоровью, либо к интеллектуальным своим вершинам. Если развивать три фундамента сразу, то это достигается и покоряется максимально быстро, нежели вытягивать что-то чем-то одним. Вот, в принципе, что касается влияния питания на самосовершенствование. И вот сегодня то, что мы называем сыроедение, активно распространяется, все больше и больше набирает оборотов. Но, тем не менее, люди продолжают сыроедить, но сыроедить неправильно. То, что я обозначил 9 форм питания, это лишь всего как уровни питания. Но важны не уровни питания, а важны правила питания. Наши предки раньше говорили следующим образом. Человечество изначально осознает уровни питания и правильно и правила питания, и только потом они смогут открыться внутренним источником энергии, духовно обогащающих их. И вот многие учитывают уровни питания сегодня, но ничего не знают о правилах питания. А вот именно в них основные ключики. Несмотря на каком бы уровне питания человек не находился, если не зная, как правильно питаться, он может себе навредить даже на сыроедении. То, что сегодня мы как раз и видим у новичков сыроедения и даже встречается у медиков сыроедов, профессоров. Я просто с ними очень много сотрудничаю и знаю многих. И вот если бегло пробежаться по правилам питания, я назову всего лишь 6, которые можно ухватиться, не погружаясь в духовности. И вот 6 основных правил питания. Это связано с водой. Ни в коем случае не пить и не употреблять воду во время еды. Вода употребляется либо за полчаса до еды, либо через час, 3 часа после еды. Второе правило. Долго жевать, жизнь продлевать. Разжевывая пищу, обогащаем своими слюнными ферментами, а второе идет уже активное насыщение в полости рта. А человека питает не то, что мы едим. Человека питает то, что мы усваиваем из съеденного. Итак, третье правило питания – это настроение. Человек должен наслаждаться от питания, от своего питания, а не так одновременно смотрит, общается, ест, и ни то, и ни другое, ни третье не проживается. А настроение – это алтарь, на который мы кладем пищу, которая точно так же ускоряет процесс насыщения тела. Четвертое правило питания – это уже ближе то, что мы сегодня называем раздельное питание. Человек не должен ни в коем случае сочетать белки и углеводы за раз. Белковые продукты требуют кислотных ферментов для своего пищеварения, углеводы требуют щелочных ферментов для своего пищеварения. К примеру, если человек смешивает и то, и другое за раз, к примеру, орехи с медом. В свое время многие занимались спортом, я в том числе начинал с этого. И тренер гоняет постоянно нас, и так называемое питание богатырей, орехи с медом. Но когда человек разжевал это все одновременно за раз, проглотил, пища попадает в желудок. Желудок – это фабрика по распознаванию пищи. И вот распознал, что в него попали орехи, предоставим ей кислотные ферменты. Распознал, что тут же есть мед, предоставив ей щелочные ферменты. А мы уже знаем, это буквально какой у нас там третий либо пятый класс химии, кислота и щелочь при взаимодействии, при соединении, она нейтрализует друг друга, в результате которого пища не переваривается. Максимально, что успела в момент расщепления щелочи и кислоты, то расщепляется. Пища, не расщепленная до конца, повторно требует этих элементов. И здесь уже человек натыкается на такой момент. Для того, чтобы наши органы внутренней секреции повторно выработали и кислоту, и щелочь, наши органы внутренней секреции работают со стократной перегрузкой, истощая нас энергетически. И вот это как раз и выражается, когда человек ест, либо поел, и ему охота поспать, сонливое состояние. Это как раз первый признак, либо человек съел, соединил, счел несочетаемое, либо переел. Это сразу истощение нас энергетически. Далее, пятое правило питания, вот как раз здесь уже связано с вставать из-за стола с легким чувством голода, переесть, значит, отравиться, даже если человек употреблял живую растительную пищу. сразу удар по печени. Вставать нужно из-за стола с легким чувством голода. Есть такое выражение, что больной человек употребляет пищу 3 раза в день, здоровый 2 раза в день, а чистый 1 раз в день. То есть, чем чище тело, перешли мы от кислотной в щелочную среду, тем активнее насыщение. А чем активнее насыщение, тем меньше продуктов питания человеку нужно полноценно съесть для своего тела. И 6-е заключительное правило питания связано с тем, что пищу необходимо употреблять только тогда, когда это требуется физическому телу. На сегодняшний день есть 3 сигнала голода. Первый – это синдром незаполненности желудка, когда, к примеру, желудочный сок вырабатывается к уроченному часу, человек ощущает, желудок сосет, и ему кажется, что голоден. Это первый ложный сигнал голода. Человек подменил сигнал сытости сигналом забитости своего желудка. Человек привык накидать всю себе в желудок, там встает колом камнем, а человеку кажется, что он сыт. На самом деле желудок забит. И вот как раз первый сигнал голода, когда человек чувствует пустоту. Это всего лишь еще синдром незаполненности желудка. Никакого отношения к голоду физического тела оно не имеет. Второй ложный сигнал голода – это психика, которая выражается во вкусовых рецепторах. Когда человеку, допустим, захотелось активно сладкого, соленого и так далее и тому подобное. Все это наши вкусовые, все это наша психика. Так как именно психика, психовые недостатки человека выражаются во вкусовых рецепторах. К примеру, когда в человеку не хватает сладкого, не хватает счастья, либо жизнерадостности внутри, он начинает, наша сущность, наша душа, начинает искать его извне, через вкусовые рецепторы. И вот так, когда человеку не хватает счастья, веселья, ему захочется сладкого. Когда в человеке не хватает воли, либо решимости, ему захочется острого. Итак, 6 вкусовых рецепторов, каждый отвечает за свое психическое состояние. Это еще тоже ложный сигнал голода. Единственный истинный сигнал голода – это слабость физического тела. Это единственный рецептор у нашего организма, который подается, что тело проголодалось, я хочу есть, давай подкрепимся. Вот, в принципе, все 6 правил питания. И хорошо, вот... давай мы прервемся на музыкальную паузу. Полчаса у нас уже прошло. Да-да. И после этого продолжим наш эфир. Да, замечательно. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 26-й день месяца новых даров 7524-го лета от створения мира в Звездном храме. Понедельник по одному из древних календарей, а по современному, вернее сказать, по одному из современных, 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный ведущий Лапшина Дмитрий Михайлович. Ну что ж, продолжаем разговор. Если еще тема не раскрыта, предоставляйте микрофон, продолжай. Итак, хотелось бы продолжить, как раз завершая прошлую тематику. Это вот как раз ошибки современных сыроедов, так и медиков-сыроедов, профессоров. Это как раз одни учитывают уровни питания, но ничего не знают о правилах питания. Другие же, наоборот, стараются регулировать правила питания, но мало учитывают уровни питания. Здесь же суть учитывать и то, и другое, и правила питания, и уровни питания. И вот так для наглядности завершаю эту тему. К примеру, многие сыроеды сегодня сыроедят зеленые коктейли, зелень, бананы и так далее и тому подобное. Все замечательно, но тем не менее, не подозревая для себя, я просто могу как-то резко высказаться, но тем не менее, не подозревая для себя, создают из своего желудка мусорное ведро. Так как как уже говорил, одно из правил питания – это раздельное питание. Если ни в коем случае человек не должен разделять белки и углеводы, то все, что касается фруктов и ягод, это вообще питание плодами, плотоедение, это все монопитание. Ни фрукты ни с чем не сочетаются. И вот подобные вот уровни питания, вернее, смешивания и приводят к человеческому внутреннему разрушению. Когда сначала дается первый, вроде бы, сытость, но нарушая наш обмен веществ, гормональный фон, у нас каждый месяц заменяются клетки кожи. Каждые где-то 6 месяцев заменяются более плотные клетки, это клетки мышц. Где-то 10 месяцев либо год заменяются клетки органов, и около 70 лет заменяются клетки костного уровня. И вот здесь как раз, когда начинают заменяться клетки костного уровня, и возникают проблемы перед этим замена клеток центральной нервной системы, когда человек сыроедил, к примеру, либо какой-то другой уровень питания, оно совмещало несовместимое. Вот здесь как раз заменяясь клетки центральной нервной системы и костного уровня, это начинает всплывать на поверхность и бить по человеку. И вот, в принципе, одно из самых важных – это учитывать именно и учитывать правила питания, а нежели уровни питания. Если даже человек просто учитывает правила питания, то даже если он сиет, организм со временем начнет отторгать от себя трупный яд и аммиак, то есть это мясо, рыба, яйца, все, что содержит животных, холестерин. Если занимается дальше, еще внутренним космосом своим, дыхание и так далее, то организм начнет отторгать термально обработанную пищу. С термальной обработкой пищей, питание, продукты теряют самое главное, самое важное и самое ценное для нас. Это первое – растительная клетчатка, которая гибнет при температуре 63 градуса Цельсия. Она очень необходима нашей микрофлоре кишечника. И второе важное – это так называемые ферменты, энзимы, которые гибнут при температуре 40-43 градуса Цельсия. Эти элементы необходимы нашему желудку, которые запускают как раз тот процесс пищеварения, который сегодня в медицине называют аутолиз – саморастворение пищи. Вот, в принципе, все, что касается питания, его влияния. И немножко о корней традиций всевозможных. На сегодняшний день много-много путей самосовершенствования и традиций. Есть так называемые славянские йоги, так спас и им подобные, даосские йоги, буддийские, индийские, тибетские, кавказская, по крайней мере для меня недавно я узнал об этом направлении, и йога ситхов, к примеру, тамильских. И вот все объединяет, вернее, все разъединяет лишь ум. Разъединение происходит лишь на уровне ума, формирование определенных традиций. На уровне же духа все едино, нет какого-либо разделения. Дух не делит на мужчина-женщина, дух не делит белый-красный, черный и так далее и тому подобное. Разделение происходит первое на уровне души, когда формируется наша индивидуальная матрица, а потом уже на уровне ума. И у каждого свой вектор. Но на уровне духа мы все едины, на уровне духа мы все определенная свиля, то есть чистота вибрационная, содержащая свою информацию и содержащая свою душевную чистоту, определяющую нашу матричную картинку. Вот, по сути, на этом хотел бы поставить свою точку в презентации. И теперь, если будут какие-то вопросы по любой из этих тематик, с удовольствием могу ее развернуть. Что ж, вопросов поступило много. Непривычно много для начала эфира. Итак, поступили и затаились. И ждут теперь, когда мы их будем зачитывать. И чувствую, я стану таким скоро читателем, потому что вопросы не просто короткие, а достаточно внушительные по размеру. Ну что ж, все, что ты говоришь, в принципе, наверное, многим людям так или иначе знакомо. Те так или иначе слышали о раздельном питании, многие слышали, что такое энзимы, многие слышали, что такое клетчатка и так далее и тому подобное. Многие также неоднократно говорили, что раздельное питание – это правильно, потому что вот желудок, он же не может одновременно тебе и кислоту, и щелочь выделять, иначе химический процесс это в соль превращает, и, в общем-то, бесполезное занятие получается. Потом пуки-ахи, и человек не знает, что ему делать постоянно. То его пучат, то у него там колом все стоит в животе, и он уже мучается в определенном месте, в определенном заведении. Это все здорово, понятно. С чего начинать? Вот вопрос. Потому что современный человек в ожидании Нового года начинает заготавливаться за несколько дней нарезанием, натиранием, навариванием, нашпариванием, и все такое вкусненькое, и все в таком большом количестве. Пришел человек в гости, глазки бегают по столу, а тут хозяйка стоит с поварешкой, говорит: попробуй только меня расстрой тем, что не попробуешь вот это или вот это. Да, здесь такой вот момент. Начинать можно с самого простого. Первое, это хотя бы вставать из-за стола с легким чувством голода, то есть не переедать. Пускай это сегодня будет как-то там смешанное, но постепенно изо дня в день разделять все на вкидывать себе, допустим, в салат все меньше и меньше. Сначала, допустим, учитывать, допустим, 3 продукта, потом 2 продукта, потом уже переходить к одному продукту и так далее. Постепенность. Но до этого это не переедать. Лучше отдохнуть, пускай там пройдет 1-3 часа, присесть еще раз, чем утром наелся, но там на неделю вперед, ни в коем случае, постепенно. И самое важное, для того, чтобы наш обмен веществ выводил блоки, шлаки и токсины, даже если мы сочетаем несочетаемое, либо нарушаем правила питания, мы должны регулировать свой pH. Чем выше pH, тем быстрее организм все выведет. Поэтому поначалу вставайте за столом с легким чувством голода, лучше почаще приесть, лежать, наесться, и параллельно заниматься хотя бы дыхательными практиками, как минимум обычные задержки дыхания. На вдохе поначалу, если человек имеет какие-то сердечно-сосудистые заболевания, либо заболевания сердцем, либо плохо со здоровьем, начинает только с задержек дыхания на вдохе. И постепенно изо дня в день, к примеру, по 10 подходов, между подходами пауза отдыха не превышать должна минуты. И вот, сделав 10 подходов, через неделю, 2-3 показатели начнут расти, а с ростом показателей в задержках дыхания будет и подниматься pH. А выше pH, быстрее метаболизм выводит шлаки, блоки и токсины из тела. И если же человек довел задержку дыхания на вдохе комфортную, самое главное, через силу сидеть в задержке дыхания, определяется это, человек сделал задержку вдох, задержка дыхания, закрыл нос и сидит свою меру. После этого у него выдох, мы не должны его слышать, он должен быть мягкий. А если же вдох, выдох потом после задержки резкий, значит, мы пересидели. Значит, чистка будет быстрее, чем организм выведет, успеет вывести все блоки, шлаки и токсины. Это криз, это ацетоз. Вот, то есть комфортная задержка, мы не должны ее слышать. Если человек довел до уровня 60 секунд на вдохе, он может переходить к задержкам дыхания на выдохах. И то же самое в меру, в комфортности, доводить до минуты задержки дыхания. И вот если человек 10 подходов делает задержки дыхания, и у него все минимум 60 секунд, это уже уровень тела без болезни, когда физическое тело перестает болеть. И так человек может себя лечить, выздоравливать, не опираясь ни на какие медикаменты, ни на каких врачей. Это ключик, данный нам от природы. То есть дыхание и не переедать. Хотя бы начать с этого. Хорошая простая практика по дыханию. Аналог вот те, кто еще не научился так дышать, если вдруг нужно от чего-то избавиться, то вот есть такой простой аналог некоторых американских фильмов показывают, когда пакет просто подносят, да, и начинают в него дышать туда-сюда, туда-сюда. То вот ЦО увеличивается. И с чем-то это похоже. Конечно, это не тот, не совсем тот вариант, это слишком упрощенно, но все-таки вот насыщение ЦО, оно происходит. Совершенно верно. А СО2 – это элемент бессмертия физического тела, который не дает клеткам окисляться и разрушаться. И еще тоже, когда где-то с кем-то общаетесь, бывает так, что очень увлекаетесь беседой или волноваться начинаете. Вот очень полезно научить себя дышать, как бы то, что называется, через раз. То есть медленно вдыхаете, очень-очень медленно вдыхаете, задерживаете и медленно-медленно выдыхаете, как будто вы дышите через раз. Ваш оппонент дышит постоянно так, а вы дышите через раз. Он 3 раза вдохнул, а вы через раз, через свой раз. Он 4 раза вдохнул. Вот это очень хорошая практика. В старину в славянской, в Спасе, по крайней мере, ее называли раньше техника дыхания полоза, либо дыхания змеи. Даосы эту технику называют дыхание черепахи, замедление ритмов дыхания. Совершенно верно. Да, потом удивляются, а почему это вы так молодо выглядите? Свои 80 лет. Совершенно верно. А вот дышу так, не тороплюсь, живу я так. Значит, вот хочу уточнить следующее. В ведических писаниях часто можно найти следующие выражения и упоминания о том, что до определенных катаклизмов на Земле жители Земли, ну, скажем так, то, что называется расой, питались фруктами и овощами, которых было в достаточном количестве, и питались не так часто, как мы сейчас, а, к примеру, там съел какой-то плод, и у тебя хватает на 1-2 дня, а в некоторых случаях там до недели, к примеру. И жили счастливо, жили подолгу, хотя я считаю, что цель человека не прожить долго, а прожить качественно, совершенно, чтобы взять то, что необходимо. Вот. А после того, как произошли некоторые неприятности, растения были отравлены, и уже невозможно было питаться тем, что, ну, какое-то время, тем, что земля в свое время давала. Похолодания опять же начались, многие растения были уничтожены. И люди перешли то, что называется, на консервный подножный корм. То есть стали употреблять животных, стали, в общем-то, вести, на мой взгляд, не совсем ту жизнь, которая им дана была от богов, от природы. Есть ли у тебя какие-то сведения о том, что такие времена были, и как люди потом выходили из этого состояния? Да, у меня есть как своя точка зрения на этот момент, так и есть определенная легенда, хранящаяся, передавающаяся в Спасе, по крайней мере, в Южном Спасе. Раньше человек, так сказать, ас, бог воплощенный на земле, был богоподобным, не нуждался в питании, духовно развивался и самосовершенствовался. И вот первый, так сказать, запретный плод, так называемое яблоко, и вот яблоко, то, что называют, не столько, сколько было особенное либо запретное, это я сейчас уже свою, так сказать, точку зрения рассказываю, нежели было обычное яблоко, когда человек начал переходить от энергетического питания к плотному питанию, к сыроедению. Потом, возможно, всевозможными катаклизмами, катастрофами, либо пища попала на тот же самый огонь, там попробовали, не знаю, вкусил термально обработанную пищу, пошли вкусовые рецепторы играть. И так он раскочегарился в вкусовых рецепторах. И так, то есть, было формирование как в питании вниз. Сегодня уже говорят, что даже медики, что всеедение термально обработанное – это последнее звено в цепи питания. И то, что человек ложкой копает себе могилой. И сейчас происходит наоборот. Познав термально обработанную пищу, идет движение обратно вверх. Все, несколько лет назад все раскручивалось вегетарианство, сейчас начинает прорастать сыроедение, и встречаются люди, которые достигают уровней и энергетического питания. Вот, я думаю, да, это действительно было так, что посыроедил, потом путем каких-то вещей пища попала на огонь, либо сохранив, с целью сохранения продуктов, те же самые консервирования мяса, дичи. Наши предки под мясом понимали только рыбу, птицу, а под дичью понимали это уже то, что мы сегодня называем мясом. И вот так, возможно, и было. Мне видится так, что когда, ну, представляешь себе, например, произошла, грубо говоря, атомная война, да, вот ночь атомная, атомная зима. И, в общем-то, кроме животных, которые еще кое-где можно встретить, или трупы животных, которые замерзли, ничего больше есть нечего, потому что уже, ну, все пропало. И в этом случае тогда, ну, мясо с кровью употреблять тоже в ведах написано, не употребляйте мясо с кровью, да, ибо станете как звери, и многие болезни поселятся у вас. И поэтому здесь вот были вынуждены они уже применять термическую обработку для того, чтобы хоть как-то это дело обеззаразить. Вот, скорее всего, так это было. Да. Ну, здесь мы можем гадать. Хорошо. Хорошо. Теперь следующий вопрос, исходя из этого. Часто мы слышим расхожее такое мнение, особенно от сибиряков наших уважаемых, о том, что вы попробуйте в Сибири на этих ваших корешках и травках прожить, ничего у вас не получится. Что здесь скажешь? Хороший очень вопрос. Я несколько лет как по России, так и по другим странам ездил в занятия и начинал именно с питания. И встречаясь такие моменты либо на Украине, как на Украине без сала, либо как на севере без... Ну, конечно, что же без сала. Конечно, как это так? Ну, мало просто помнит свою традицию. Не то, что мало помнит свою традицию, просто сегодня мы за традицию свою берем, как, допустим, там 200 лет назад, 300 лет назад. Но традиции гораздо древнее. И, допустим, уже в Спасе многие забыли, есть медовый Спас, яблочный Спас, ореховый Спас и так далее. Там 7 Спасов. Все, к сожалению, сейчас уже не перескажу. 7 Спасов. И когда человек мог... Мед – это самый сильный консерватор. Практически, даже уже сегодня ученый, только что буквально вспомнил, ученые пчел смотрели, что у нас за там тысячелетия даже ее ДНК не поменялась. Вот раньше наши предки, допустим, уходили на какие-то там боевые действия там, за там, сколько-то там тысяч километров от родины, и, допустим, какой-то витязь погибал, а его нужно было привезти и в семье там обряд кродирования. Их в бочке с медом хранили там месяцами, пока домой не придут, и тело не разлагалось. Вот мед – это самый сильный консерватор. И наши предки благодаря вот этому продукту могли на зиму делать определенные запасы, чтобы себя прокормить и так далее и тому подобное. И тут уже включается второй фактор питания, что человека питает не то, что он ест, а то, что он усваивает. И определенная культура очищения тела, щелочная среда, в щелочной среде человек мало ест. То есть насыщается так же, как один, допустим, в кислотной среде съел полкилограмма и вроде бы наелся, но клетка лишь 5% усвоила из этого. А в щелочной среде организм максимально эффективен, съедает мало и усваивает практически 95% из этого. Вот, в принципе, вот таким вот образом. Но так все-таки в Сибири без мяса, вот как люди же живут в Сибири, понятно, что там ну, климат очень жесткий, жестокий. И кажется, что если ты кусок мяса не съел в обед или на ужин, ну, замерзнешь. Точно так же влияние температуры окружающей среды на тело. Все опирается на наш pH. pH – это углеводородный заряд, кислотно-щелочной баланс. Если чем кислотнее тело, тем подвержено холоду и жаре очень сильно организм. А чем щелочнее, тем эти внешние факторы минимум влияют на человека. Вот у нас, допустим, есть в Новосибирске одно сообщество казаков, которые стараются рассортировать все отряженных. И вот приехал один тибетец, которому по поручению своих, он как по легенде, не знаю, насколько точно, но по его легенде, он когда родился, он тренировался у своего монаха, тот монах был голубоглазым и так далее и тому подобным, в условиях там высоких пиков и холода. Вот он приносил техники, знания, так сказать, мы и сохранили. И вот пришел опять распространение, говорит, моя задача на родину это вернуть. И вот в Новосибирске сейчас живет и дает точно такие же определенные ведические знания, где человек может и не замерзать, поднимая, играя своим дыханием и pH. Это техника, допустим, внутреннего огня, то, что тибетцы называют тумо. У нас активация хары, то, что раньше было казаки-характерники. Корение травы и дыхание, и регулирование pH, ну, конечно, это уже сегодняшнему человеку это нужно сначала поднимать pH, а это очень медленный процесс, потому что мы уже пришли к соединению, чтобы войти в такие состояния непоколебимости тела и духа. А так, имея эту структуру непоколебимости тела и духа, это вполне реально, не замерзать в суровых условиях холода, либо не испепеляться, грубо говоря, с жарой не подаваться в условиях сильного ярила солнца. Но ведь в Сибири не так много растет овощей, как, это, например, в европейской части или в южной. Там намного сложнее вырастить что-то. Вот как здесь быть? Ведь я понимаю, что надо, ну, многие понимают, что надо есть больше овощей и фруктов. Но ведь не просто так овощи, фрукты съедаешь, а он должен быть еще сам полезный, без той химии, которая сейчас очень много вливается в эти овощи и фрукты. То есть недостаточно пойти просто в магазин и набрать себе тележку овощей и фруктов. Нужно, чтобы они еще были полезны и здоровы. Вот как быть? Ведь не все вырастешь в Сибири. Вот здесь, что касается первой проблемы современного социума, то, что современное уже сыроедение, там химии, БАДы, добавки добавленные, это одно дело. Есть инструменты обхода этого, это как раз тот же самый pH. Если у человека сильный PH, то его организм молотит, поднимается гормональный фон, который молотит и вымалывает все даже генные добавки там, на уровне продуктов, на уровне ДНК, если что-то было наружено, тем самым химию. Кислотное тело вообще с этим не справляется, наоборот, усугубляется, если это все попробовать с генной изменением продуктов. Здесь это первое качество включается. И второе, на том же самом севере, к примеру, да, там далеко там поля не раскинешь, яблони не посадишь. Мне кажется, это уже тот климат, который видоизменился. То же самое, как Гренландия, зеленый остров, а на самом деле ледники и так далее, и тому подобное, и холод. Какие-то вот ситуации, когда полюса меняются, и зеленые участки становятся снежными, снежные становятся, наоборот, зелеными. И, возможно, вот такие вот вещи происходят с Землей там раз там несколько там, тысяч лет, там 24 тысячи, там 600 там, лет, это там Сварожий круг, так называемый, первый. И, возможно, это повлияло. Люди одни уезжали с северов на благодатные участки, а уже современный социум, когда ударились в технократию, там дела, опять начинаем разъезжаться в северные вещи. Может быть, здесь это сработало. Здесь, конечно, я не дам северянам правильный ответ, как правильно поступать. Но, как минимум, мало едения, правила питания пускай соблюдают. То есть, скажем так, человеку, у которого здоровый подход к питанию, меньше шансов заболеть от химии, которая в этих продуктах питания есть. Совершенно верно. Чем выше pH, тем организм быстрее и активнее выжигает все низменности в данном продукте. Один, допустим, сыроед, оно тело слабенькое, съел яблоко, и тоже химикаты на него повлияли, а другой, допустим, там термально обработанная пища употребляет, но настолько занимается практиками дыхательными, что организм будет это все вымалывать. Я вот как раз вспомнил одного йога знакомого, Ноди, живет в горах весь год, не спускается с гор, занимается практиками, но один не употребляет пищу, но один раз в год спускается с гор, чтобы поесть мороженого. И вот, так сказать, сильный организм вытесняет все неполноценности. Вот здесь реплика пришла, пока мы с тобой общались, перед музыкальной паузой я ее зачитаю, про сыроедение. Василия, 44, прошу подписываться все-таки нашими русскими именами на кириллице. Про сыроедение в Сибири миф. Живу в городе Омске, Западной Сибирь. Дискомфорт от низких температур испытывал первый год при переходе повышения чувствительности к морозам. Через один год все восстановилось до прежнего обычного уровня. Единственное, что когда холодно, питаешься овощами и фруктами, хочется иногда горяченького. Цельнозерновая томленая каша, гречневая, рисовая, гороховая, перловая, тыквенная, равноценная замена. Вот, и дальше Виталий писал: меньше ешь, дольше живешь. Хорошо, хорошая реплика. Давайте перейдем к музыкальной паузе, а после этого продолжим разбирать заявленную нами тему. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 26-й день месяца Новых Даров 7524-го лет от сотворения мира в Звездном храме, понедельник, по одному из древних календарей, а по одному из современных, 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий – Лапшинов Дмитрий Михайлович. Итак, я позволю уже перейти себе к вопросам, которые накопились в нашем чате. Дмитрий, готов? Да. Хорошо. Вопрос. Черноусов Максим задает. Добрый вечер. Вопрос Дмитрию. Скажите, если есть проблемы со спиной, достаточно ли быть сыроедом и заниматься практиками космического озарения первого уровня для оздоровления или необходимо дополнительно делать физические упражнения? Спасибо. Хорошо. Спина, позвоночник – это одно из самых важных. Первое, что должен приобрести человек как раз, это здоровый живот, то есть лапки живота, органы, то есть поставить, укрепить органы. И второе – это спину, позвоночник. Только после этого уже человек начнет покорять более высокие, тонкие энергетические либо духовные высоты. Итак, проблема со спиной. Ближе всего для нашего тела, для нашего недугов в физическом теле, именно физическое тело, а не энергетика. Питание лишь повлияет на очищение и на баланс энергетический. Но здесь нужно желательно применить именно что-то из физических упражнений данной спины. Если человек был знаком с техникой космическое озарение, то ему можно порекомендовать технику Син-Шин-Жуан, где прорабатывается каждый позвонок, в том числе и атлант, и копчик. Либо всевозможные растяжки, маятники, правила, либо какой-либо мануальчик, если сам гимнастически не может, нет возможности решить свой собственный недуг. Но желательно именно помочь своему позвоночнику питанию. Здесь мы не поможем питанием. Питание лишь поможет очищать организм, но не вправлять. Угу. По поводу ладок, у нас выступает по вторникам через неделю Арират Захар Белинский, доктор. Он как раз практикует вот то, о чем ты говоришь. Это правки, ладки живота и многие другие системы наши древние. Так что эфиры некоторые записаны, можете послушать, там рассказывается кое-что. А если будут вопросы, то можете через форму обратной связи задать Арираду вопросы в новые эфиры. Следующий вопрос. Мерген Тундинов. Привет, Дмитрий, я женат, практикую систему сварга около года. Скажи, пожалуйста, является ли семья камнем преткновения для развития? Дети отвлекают, бытовые проблемы, не уйдешь в долгий ретрит и так далее. Хороший вопрос. Что касается семьи. В семье человек может взрастить себя максимально сильно, максимально мощно, могущественно, так как все возможные, так сказать, то, что сегодня пошли отшельничество, целибаты, это бегство от себя, от своих тренажеров. Мы там, где мы должны быть, и вокруг нас куется та синхронизация событий, которую мы притянули самостоятельно и сформировали. И вот как раз раньше даже было такое выражение: семья создается для того, семья помогает духовно самосовершенствоваться обоим. Так как мы уже как делимся полями, энергетически перемешиваемся, мужчина в доминанте солнечными энергиями, то, что называют ян, женщина в доминанте лунными энергиями, то, что на востоке называют инь. Вместе мы становимся перемешиваться и становимся цельным. Как женщина и солнцем и луной обогащается, так и мужчина и солнцем и луной. И получается две цельности. Поэтому семья – это самый мощный инструмент для самосовершенствования. Особенно, если человек может контролировать и регулировать, и управлять своими сексуальными энергиями. Здесь подобно то, что называть «путь белого лотоса». Мне просто это из Востока понравилось выражение, но оно, так сказать, показывает суть. Вот точно так же, как белый лотос растет в грязном болоте, но сохраняет свою чистоту, так и человек, где бы ни находился, он может активно самосовершенствоваться. В данном случае, если у нас семья, и мы не можем уделить время на практике, тогда применяем динамические практики. К примеру, присутствие во время какого-то своего быта социального, либо часть дела на вдохе выполняем, часть дела на выдохе. То есть практикуем динамическое дыхание, либо динамическое присутствие. Это самые главные практики. А в высвободившееся время что-то можно позволить из энергетического. Тем не менее, семья помогает раскрыть самый мощный наш источник, резервуар. Это душу, так называемый источник термоядерного синтеза, то есть яри, могущество энергетического. Поэтому нет, убежать – это убежать от проблем, а именно добиться результата в семье – это и быстрее, если знать, как правильно, и легче. Это мое мнение. Хороший ответ. Я могу добавить следующее. Я не берусь говорить за все народы, могу говорить только про народы, которые себя относят к расе. Есть такое понятие – долг перед родом. Это когда малый круг 9 детей, полный круг 16 и более детей. Эти два круга существуют не просто так. Дело в том, что каждый из людей рождается в свое время, в уникальный миг, в уникальное мгновение, сик и так далее, долю. Поэтому за этот момент на Землю, вообще в Солнечную систему и в другие миры приходит несколько миллиардов проекций душ. Вот настолько уникальных душ рождается в малую часть, долю секунды. И поэтому все уникальны. И бывает так, что кто-то говорит, вот у нас какое-то нисхождение. Мы любим друг друга, муж и жена, а вот что-то между нами происходит, не можем найти лад. Ну, спрашивают, сколько у вас детей? Ну, один, как всегда. Понятно, тогда у вас и не будет лада. Почему? Потому что каждый новый ребенок вносит свою гармонизацию в семью. И когда уже больше трех детей, гармонизация начинает ощущаться более стабильно. Когда уже к девяти подходит, там полная гармонизация в семье наступает. Если же мы говорим о полном круге, то тогда гармонизация происходит на всех уровнях каждого члена этой семьи, и в первую очередь родителей. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо уходить из семьи, мне мешает семья, то здесь надо смотреть, к какому устою вы себя относите, к какому роду вы себя относите. В славянских родах так не принято. Наоборот, семья должна быть полная, и чем она полнее, тем лучше в конечном итоге вы делаете как самому себе, так своему любимому партнеру на этой земле, мужчине или женщине, или и также вы делаете лучше своим детям, которые рождаются в полноценной семье, воспитываются в полноценной семье и становятся полноценными личностями. То есть задача какая у вас? Или быть эгоистом, и в конечном итоге зачем вам туда праноедение или здоровое питание, потому что эгоист не получит ничего после смерти. Или все-таки вы пришли совершенствоваться. Тогда совершенствуйтесь на всех уровнях. Давай дальше посмотрим. Я бы хотел тут еще немножечко дополнить, очень хорошо развернули в том, что 9 детей, первый круг и второй круг 16 детей. Женская эволюция напрямую зависит от чадородия, то есть с каждым рождением ребенка у нее развивается наше жарье тела, энергетическое так называемое. А с каждым рождением ребенка у мужчины расширяется сознание, то есть его подсознание, то есть его род. И вот в принципе каждое рождение ребенка даже уже влияет и на отца, на мать в его эволюции. Хорошее дополнение, согласен. Дальше. Алексис Ильичев. Доброго времени. Как преодолеть на сыроедении психологическую зависимость от еды? Часто переедаю больше, чем необходимо физическому телу. Понимаю, что ем просто из-за потребности психики. Привязок к каким-то конкретным вкусам нет, просто к сырой еде, особенно к фруктам. Стремлюсь к питанию праной, занимаюсь цигун в традиции джун, яунь, цигун около года. Нахожусь на третьей степени. Практикую бигуши-чи. Могли бы вы посоветовать практику, при помощи которой можно будет уравновесить психику и не поесть лишний раз? При помощи простой, просто воли тяжело себя ограничивать. Благодарю. Да, тоже хороший вопрос очень. Волей, так сказать, как уже говорил, все вкусовые рецепторы – это психика. Если не хватает одних состояний психики, захочется аналогичных вкусовых рецепторов. И ум начинает искать, чем по алгоритму мы привыкли утолять эти желания вкусовых рецепторов из продуктов. И психика лечится, то есть психика покоряется уму. Именно ум порождает психику, а психика порождает действие. И вот высший уровень – это искусство великого держания внимания. То есть то, что если человек занимается джун-ян-цигун и техниками бигуши-чи, здесь ему помогут техники дзадзен. То есть концентрация, присутствие, держание внимания. Именно работая сознанием, это очищает ум. Очищая ум, очищается психика. То есть таким вот образом. Если же у человека слабая техника концентрации, не даются ему эти техники, тогда точно так же через дыхание. Высокий уровень дыхательных практик ускоряет сознание, а то в свою очередь чистит ум, а то чистит психику. Дыхание и сознание обычно сравнивают как нитка с иголкой. Как нитку можно вытянуть за иголку, так и иголку можно вытянуть за нитку. Либо концентрации, всевозможные держания внимания очистят психику, либо высокий уровень, но уже в дыхательных практиках. Это прямые методы. Воля точно так же, да, сдерживать себя не надо. Я обычно сравниваю такое, если человек сдерживает свою психику и вкусовые рецепторы волей, это все равно, что подметать, но подметать не в урну, а под ковер. Это будет копиться-копиться, а потом взорвется и психический стресс. Но сдержанность должна присутствовать, а параллельно ей нарабатывается техника искусства остановки внутреннего диалога через искусство держания внимания. Это прямой метод, единственный. Хорошо, я хочу один маленький пример такой, иллюстрирующий нашу жизнь привести. Как-то разговаривал с человеком давным-давно, который любил по праздникам культурно себя потравить хорошим алкоголем. И он говорит, вот мне не хватает силы воли, вот мне надо в выходные или в праздник расслабиться. Вот силы воли нет и все. И говорю, а какой силы воли ты говоришь? Ну так, чтобы вот мне передо мной налили, а я вот не стал пить. Тогда я попросил его расслабиться. Он сидел за столом вместе со мной. Говорю, расслабься. Он расслабился. Все серьезно, у нас происходит разговор. Говорю, вот тебе вилка в руку. Он берет вилку в руку. Говорит, ты расслаблен? Да, расслаблен. А теперь возьми, сильно ткни себе в глаз. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Говорю, а почему себе в глаз не ткнешь? Это же плохо. Я говорю, а тебе силы не нужна воля, чтобы себе в глаз не тыкать? Он говорит, нет. Говорю, вот когда ты осознаешь, что такое алкоголь, ты никогда больше в рот не потянешь. И никакой силы воли здесь не надо будет. Иногда достаточно, как ты правильно сказал, иногда достаточно просто осознать то, что ты делаешь. И многие вещи перестают дальше тебе даже хотеться. Это простой пример, как я привел. И на этом примере можно строить другие все выводы. Все очень однотипно. То есть разум, то, что разумеет, понимает, ум, тот, который на животном начале уже начинает уметь что-то делать, привычка, какие-то навыки, и дальше он дрессирует уже животное свое начало, то есть подсознание, то, что вот к животному относится, то есть именно дрессировка. Если вы пытаетесь через дрессировку обратно идти, ну, конечно же, можно свой разум и свою душу натренировать, но это очень долгий путь. Я предлагаю более простой. Сначала вы понимаете, разумеете, осознаете, потом умение, потом дрессируете, как учитесь, например, делать гимнастику каждое утро правильную, и потом это становится уже привычкой, и вы таким образом живете. Хорошо, давай дальше. Так, про переедание поговорили. Дальше следующий вопрос. Калина Артур. Где сидят привязки к определенным блюдам? На чем концентрироваться? Где сидит привязка в мозгу? Каким образом происходит избавление от привязок? Можно конкретный пример, как это было у тебя? К примеру, где внимание, туда стремится энергия. Вот если мы какой-то мыслеформе уделяем внимание, эта мыслеформа, мысль крепнет, и окрепшая мыслеформа становится желанием. А то желание, о котором мы долго-долго думаем, долго желаем, желание это настолько крепнет, где внимание, туда энергия, что мы уже на грани, чтобы это совершить и утолить. К примеру, мы обычно на занятиях частый вопрос, этот алгоритм, приводим пример такой. К примеру, человек захотел сладкого, шоколад. Ну, на уровне ума знает, что это вредно, это плохо. На языке лад, в организме шок. Итак, но чем больше человек думает о шоколаде, тем больше ему будет хотеться. Вот здесь первое искусство – это либо растворить сознание тяжело иное присутствие и раствориться психика. Но это сложный механизм. Это очень сильно для тех работает, у кого сильное сознание в присутствии. Мы в данном случае можно перевернуть внимание в другое русло и питать себе другой мыслеформой. В данном случае охота сладкого, охота шоколада. И человек, наоборот, питает себе мыслью не том, чтобы я сейчас пойду куплю и насычусь свои вкусовые рецепторы, вот как будет сладко, а параллельно ей и держит эту мыслеформу. Съем сладкое – это яд. И либо наоборот, держит мыслеформу чистота, здоровье, самосовершенствование. И больше внимания этому руслу, тогда будет меньше внимания уделять, уходить в те мысли формы. А соответственно, окрепшие мысли новые вытеснят старые. Здесь, то есть, игра вниманием, игра мыслями, либо более высокий, игра остановка внутреннего диалога. Я когда занимался, а мой путь начинался именно с техник работы с сознанием, работы с концентрацией присутствия, сдержания внимания. Я регулировал все именно тишиной. Техники наблюдения за мыслями, когда на определенном моменте, точно так же, как предложение, каждое предложение завершается точкой, так и наблюдая за мысленным потоком, мысли на определенный поток, завершая, есть пауза, тишина. И цель вниманием удержать эту тишину, и дальше искусство держать эту паузу. После этой паузы тишины наступает состояние ясности, когда человек входит в присутствие. И вот я сторонник именно корневых методов через сознание. Но если сознанием не получается, то есть тогда уже можно играть вниманием, переводить его в другой вектор и питать себя мыслями, а именно положительным, противоположным. Хорошо, мне нравится наш чат. Появляются активные люди, которые между собой уже общаются и обмениваются мнениями. Только, пожалуйста, друзья, без нарастания температуры, так, на уровне дружбы. Следующий вопрос. Наталья. Здравствуй, Дмитрий. Посоветуй, с чего начать, поскольку сделала шаг назад в питании. Но отчаяния нет, а есть желание действовать. Знаний, как улучшить ситуацию, еще недостаточно. Практиковать медитации и работу с дыханием начала не так давно. И сейчас нахожусь в поиске подходящей информации. До этого увлекалась лишь физическим аспектом, питанием. С 2005-го отказался от мяса. В 2012-м перешла на растительное питание. Затем моно. Полтора года были успешными без усилий. После сложной перенесенной операции в 2014 году пошел сбой и срывы на шоколад. Вот о чем как раз говорили. Молоко и гречку. По сей день так и питаю. 70% растительное, 30% то, что перечислила. Это как топтание на месте. И пользы ноль, и движения нет. На ноябрь 2015 года у меня полное истощение на физике. Энергетическое, гемоглобин опустился до уровня плохой свертываемости крови и многие другие отклонения здоровья. Так, что мне делать в сложившейся ситуации, чтобы вернуться к живому питанию без ущерба физики и продолжать дальнейшее развитие? Начинать с нуля, исходя из твоих лекций, без развития и укрепления внутреннего мира и pH развития на физическом уровне затянется. Так ли это? Благодарю за ответ. А мне хочется уточнить, какая операция была у Натальи? Что там, удаляли что-то или просто сращивали, там, наращивали как перелом? Вот это надо тоже, мне кажется, знать. Хорошо, попробуй ответить. Да, я пока буду отвечать. Итак, когда человек делает шаг назад, ничего страшного в этом нету. Тело почистить гораздо легче, чем физику, чем психику. Вкусовые рецепторы. Здесь именно подход такой трехсторонний. Первое. Гормональный фон и pH. Гормональный фон поднимается. Самый простой метод, без всевозможных практик медитативных, глубоких, самый простой метод поднимать свой гормональный фон – это всем известный физический нагруз. Когда человек занимается спортом, либо какой-либо физической деятельностью, вырабатываются два самых главных лекарства нашему организму. Это гормоны роста. Если мужчина – тестостерон, если женщина – эстроген. А высокий этот показатель этих гормональных фонов у мужчины либо у женщины – это сильная перемолка, когда организм начинает менять аминовеществ и вытеснять кислотность и нарушения. Вот какой-нибудь физнагруз должен обязательно присутствовать. Как минимум 4 подхода. 3 мало, 5, так сказать, норма, но выше 5 нежелательно. А вот 4 для поднятия гормонального фона – желательно выполнять какого-то хоть приседания, хоть там подтягивания, как получится. Самые простые какие-нибудь методики, там отжимания с колен, если женщина. Любой физнагруз включит поднятие гормонального фона. И если 4 подхода, то пауза между подходами не должна превышать 30 секунд отдыха. Вот тогда мы работаем на гормоны. Второе – это дыхание. Мы должны поднимать свой pH соответственно. И третье – психика, почему мы постоянно играет вкусовые рецепторы и срываемся. Это душа ищет свою цельность. Наша душа абсолютно цельна. Она обладает всеми психическими состояниями. Но потеряв эту цельность за пеленой внутреннего диалога, который мы сформировали уже многими-многими воплощениями и как минимум с детства, она, этот свет души, не может протиснуться. И свою неполноценность, нецелостность она ищет через вкусовые рецепторы. Как уже говорил, не хватает счастья, ищет через сладкого, острого захотелось, не хватает воли, пресного не хватает, пресного говорю, кислого, где-то разочаровались, либо еще что-то. Итак, техника для проявления своих душевных сил, душевных качеств. Это я называю техника третьего фундамента. Перед всеми практиками формируются три фундамента. Это осанка, расслабление. И вот третий фундамент, о чем я хочу сейчас акцентировать внимание, это состояние любви либо счастья. Как минимум человек может расслабиться, вытянуть макушку в небо, упираясь, то есть вытянуть осанку, позвоночник должен стать в ось питающую. И формируется третий фундамент состояния любви и счастья. Для этого можно вспомнить просто-напросто любимого человека, либо прекрасный момент, в котором нам было хорошо, приятно и комфортно. И цель данной практики – зацепить чувства, которые возникают у нас. И вот если удалось зацепиться за чувства, вспоминая, к примеру, любимого человека, далее человек, вторая задача – способность это держать во времени как можно дольше. Откидываем образ, который нам помог зацепиться за эти чувства, и держим только чувства. И вот если человек способен удержать чувства больше 2 минут, чувства эти начнут в нем увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. А вместе с этим будет раскачиваться душевное состояние. А раскачав душевное состояние, будут гаситься вкусовые рецепторы. И на смену ним придет состояние наших слюнных ферментов, то, что называют амброзия, сладкий нектар, от которого не хочется пить, ни с которым не сравнятся никакие вкусовые рецепторы. Вот именно пока мы не можем, не способны раскачать свою душу, правит психика. А правит психика и правит вкусовые рецепторы. Так что дыхание, как минимум работа с третьим фундаментом и какой-нибудь небольшой физнагруз. Это форсирует очень сильно, если будем выполнять сразу 3 этих элемента. Здесь уточнение поступило. Не совсем полное, как я думал, но все-таки есть. Подозрения на онкологии не подтвердились, была большая потеря крови и так далее после операции. Но если знакомы с системой СУАРГа, то у нас и онкологию мы излечиваем. Ну, на моем примере у меня был пока максимум рак 3-й стадии, 4-й пока не было. Но тем не менее, это не единичные случаи. Рассеянный склероз, сахарный диабет. Если вы полноценно будете желательно выполнять те же методики в той последовательности, которую я описал, начиная с тела, сладкая техника дыхания лада живота, у вас все эти будут включаться процессы, заканчивая техникой концентрации спаса. Даже онкологию человек может избежать и излечить. Просто когда происходит большая потеря крови, это один из симптомов таких не очень хороших. После него трудно восстановиться, как показывает практика. Но терпение, труд, как говорится, все перетрут. Организм в защитную реакцию вступает. Поэтому и хочется уже есть на уровне не то, что еда нужна, а именно как была большая потеря. Одного из самого главного, что есть в организме, крови. И поэтому идет психологическая такая потребность чем-то ее восстановить. Здесь надо переболеть этим. И здесь как раз если проблема с кровью, а кровь это самое главное, это как внутренний космос зеркалит внешний космос. И наоборот, наша кровь это как черная материя в космосе. И вот усиление качества крови, увеличение ее в объеме, человек первое должен, если потерял, были потери, пить воду, а второе – разрабатывать свою вилочковую железу. Всевозможными есть техники, как гормональная гимнастика, так и хотя бы держать пальчиком еремную ямочку, отпустить, и так 3 раза легкое надавливание, и потом держать внимание на точке, на ощущение надавленного пальца. Наша еремная ямочка – это включает наш главный трансформатор, именно вилочковую железу, который и как раз инкубатор наших электроцитов, которые, так сказать, и дают качество крови, развивая ее. Можно добавить еще и это. То есть я к чему подводил? Есть психологический страх потери крови, именно психологический страх, который остается внутри человека. Необходимо от этого страха просто избавиться, отпустить то, что было потеряно, отпустить и больше об этом не думать. Вот просто провести такую, ну, медитацию, может быть, по отпусканию этой ситуации. Когда человек много потерял крови, это остается надолго след. И человек пытается заткнуть этот страх всеми возможными способами. Один из них – это как раз питание. Постоянно хочется что-то есть, более калорийное, более насыщенное, может быть, даже с животными белками связанное. Вот просто надо этот страх отпустить. Один раз разорвать с ним связь. Я ее отпустил. И тогда успокоение происходит на всех уровнях. Выравнивание всех полей, всех структур энергетических, всех телес. И все нормально, все хорошо. Это просто внутренне сидит. Оно пройдет. Давай музыкальную паузу еще одну поставим. И потом продолжим тему развивать. Дай на крыльях ветра. Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нас с тобою. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Лапшинов Дмитрий Михайлович, главный соведущий. А для того, чтобы вы поняли, живой это эфир или в записи, напоминаю, что сегодня 26-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета от сотворения мира в Звездном храме, понедельник, по одному из древних календарей. Кто не понял, о чем речь, то уточняю, 27 ноября 2015 года, пятница, по одному из современных календарей. Итак, продолжаем озвучивать вопросы и давать на них ответы. Готов? Да, конечно. Эберлинг Дмитрий задает вопрос. Можно ли вообще начать делать твои практики одному, без наставника, по книге или видео? А что, если я что-то делаю не так и сам этого не вижу? И, конечно же, собираешься ли ты когда-нибудь приехать в Германию? Или, может быть, у тебя уже здесь есть продвинутые ученики, инструктора? Да, в Германию планирую приезжать, но сейчас завершился мой последнее занятие. Я мой социум, как вы знаете, кто пишет подобные вопросы, наверняка знают, что мой социум проходит следующим образом. Я полгода практически нахожусь в социуме, преподаю, либо провожу тренинги. Вторая полгода я занимаюсь собой, своим самосовершенствованием, и так вращаюсь. И да, Германию планирую быть, но уже где-то месяцев через пять начну думать, когда выйду из своего тренинга, из своего ретрита. Что касается, как начинать и можно ли одному, да, можно начинать заниматься одному, так как практики первого уровня, которые я выложил в открытый доступ, они подсильны всем и без подводных камней, и можно самосовершенствоваться. Многие люди просто скачивают с сайта либо книгу, либо практики и занимаются дома самостоятельно. Вот один из последних один из последних таких моментов, я вот был в Оренбурге, приехала женщина как раз с Германии, просто выразить благодарность. Она была онкология, и просто сказала, а я ее до этого не знал, она просто скачала практики и занималась. И вот, да, самосовершенствовалась. Поэтому можно для этого и первый уровень в открытом доступе, несмотря уже о втором, который после норматива дается. Вот там уже начинаются подводные камни, на которые желательно дать ключики. Поэтому, да, конечно, занимайтесь, и желательно. Очень многих волнует вопрос онкологии, и у нас был один из эфиров, посвященный теме «Рак излечим», как раз с Арирадом Захаром Белинским. И там приводились примеры такие, что, в общем-то, на первых стадиях, первая, вторая, третья, вполне это все излечимо, либо было желание и понимание, осознание, ведание, почему это произошло с человеком. И желание человека жить, потому что иногда рак возникает только по той причине, что человеку больше, как кажется, здесь на земле делать нечего. Вот случилось что-то, он считает, ну все, все пропало, и спасайте меня, спасайте, все равно отсюда уйду. И большинство онкологических процессов возникает, большинство, не все, большинство, еще раз повторяю, потому что для этого есть причина на физическом уровне. Это или высокая зашлакованность, или это зараженность паразитами, или зараженность герпесом и какими-то грибковыми заболеваниями. И когда это все вместе связывается, и плюс очень высокая закисленность организма, то в этом случае возникает как раз вот проблемы онкологии. Плюс ко всему там лимфа неподвижна, загущена, загущенность крови и дурные мысли. А это все, как мы уже выяснили, связано с питанием непосредственно. Питание, активный образ жизни, практики различные и так далее. То есть, когда человек живет неправильно, когда он переходит на ниже уровня, чем жить. То есть, туда вниз он сваливается, он становится нежить, когда себя уже начинает разрушать. Вы абсолютно правильно сказали сейчас все. Я вот буквально не так давно общался с одним профессором, который отошел от современной медицины, потому что понимаю, что все уже разбилось на два лагеря. И напрямую так и говорит, что даже современная медицина, ну не все, конечно, и знают, что нет никаких заболеваний, ни рака, ни так далее и тому подобное. Есть только соотношение кислотно-щелочного баланса. И вот уже в кислотном балансе возникают процессы, то, что мы называем заболевания. В щелочной среде человек может дыхание, питание, это все регулировать и себя излечивать самостоятельно. Простой пример приведу. Часто бывает так, заболел ребенок или заболел кто-то, ну, простудился еще, нет никакой серьезной болезни, хотя все бегут почему-то прививки себе ставить перед тем, как им обещать, что они заболеют. Такое общественное помешательство, то, что я называю. Ну, ладно, простудился где-то, ну, бывает, спотел, выбежал куда-то, да, там, кто-то чихнул на тебя. И сразу бегут, покупают в магазине какую-то отраву в аптеке и начинают ее хлебать пачками. Я говорю, ты вместо того, чтобы хлебать пачками, во-первых, поголодай немножко, не ешь все подряд, откажись от того, что ты ел, пей побольше воды, и второе, с утра, в обед, после обеда, вечером и на ночь, ну, выпей ты ложку соды, положи, кипятком ее залей, чуть-чуть соли брось, если не можешь ты просто соду пить, и чтобы такой подсоленый чуть-чуть был раствор, и выпей, защелачивание искусственное проведи. И через день, через два, смотрю, человек нормально приходит, здоровый, все, и сопли прошли, и как бы все нормально. Желудок очистился от слизи, сопли перестали идти, щелочение произошло, такое принудительное щелочение. И человек, оздоровление сразу с ним происходит. Ой, говорит, ты что, шаман, что ли? Откуда ты все знал? Говорю, да это все просто, элементарно. У тебя просто нарушение твоей кислотности внутри организма, кислотность большая. Вот и все. Давай дальше. Вероника, здравия, Дмитрий. Благодарю вас за то, что открылись людям. Если я чувствую себя более комфортно на сухом голодании, чем на любой твердой пище, но вес сильно падает, стоит ли продолжать или это опасно, если сильное похудение? Или это опасно, если сильное похудение? Здесь такой момент. Наш организм стремится по принципу золотого сечения. То есть, если человек был тучный, он стремится избавиться от лишнего и приобрести форму. Если человек был худощавый, имея силы, он начнет пополняться, если все включено, обмен веществ. Если человек теряет вес ниже нормы, ну, к примеру, взять стандартную линейку на уровне углеводородной структуры тела, то, что сегодня в медицине измеряют, это соотношение, допустим, у мужчин, допустим, рост есть, там минус 110, желательно вес не меньше, но это углеводородная структура тела, хотя бы опираться на нее. Ниже это уже худощавость, и организм не справляется. Вот для того, чтобы организм не терял избыточный вес, необходимо включить два элемента. Первое – это pH поднять. Второе – это поднять гормональный уровень своего гормонального фона. Вот если у нас и pH высокий, и гормональный фон хорош, тогда наш организм никогда не потеряет избыточный вес. В данном случае у вас, допустим, вы занимаетесь голоданием, на сухом падает вес. Первый, единственный сигнал голода физического тела – это слабость. Из голодания надо выходить, когда тело слабое, имеет слабость. И не просто слабое, упал, человек встать не может. Нет, это уже глубокая слабость. А просто уже там тянет, нежели посидеть, нежели постоять. Вот так и вот, когда пошли, все тело проголодалось, она не находит альтернативу питания. Когда человек отказывается от питания, организм чистится, но параллельно ищет альтернативу питания. И вот сначала он свои, то, что там сохранение уничтожает, а уничтожив, будет поедать мышечную массу, если это все в кислотной среде. Вот поэтому, если есть слабость, обязательно выходим. Если присутствует еще сила бодрости и организм как минимум там не потерял от роста минус 110 либо 120, тогда можно еще продолжить. Илья Копенкин, приветствую. Дима, расскажи, пожалуйста, поподробнее о нюансах питания соками. Питаюсь кашами, овощами, фрукты, но такое чувство, что с легкостью перейду на соки. Благодарю за ответ. В природе нету питания соками. В природе есть долго жевать, жизнь продлевать и разжевать до состояния жидкости. Наш кишечник всасывает в тонкий кишечник, всасывает в кровь только то, что доведено до состояния жидкости. Но долго жевать – это сложная задача, поэтому многие переходят на питание соками. Тоже хорошо. Единственный минус соков – это если соковыжималка имеет металлические ножи. Любое соприкосновение элемента, а тем более жидкого, в данном случае сока, с металлом, моментально меняет его структуру на кислотную, зеркалит. И поэтому, если соковыжималка, допустим, сейчас я знаю, есть металлы, ножи с налег, там, какие-то не покрытие металла, как оболочкой, типа есть керамические ножи. Совершенно верно. Вот керамические ножи. Это хорошо. Можно переходить на питание соками. Но тут включается второй момент. Питание соками не должно. Там вот многие там сделали сок и выпили, ту же там проглотили. Жидкое жевать, твердое пить. То есть, если человек твердую пищу употребляет, он ее разжевал до состояния жидкости и выпил. А соки надо все равно пожевать. То есть обогатить ее первыми своими слюнными ферментами, а уже потом проглотить. И тогда, пожалуйста. И самое главное, соблюдать те же самые правила раздельного питания. Фрукты ни с чем не сочетаются. Даже два яблока с грушей уже не будут сочетаться. Если пьем фрукты и ягоды, это вообще монопитание. И поэтому соки, соответственно, точно так же. Либо яблочные, с зеленью не соединяем, как сегодня зеленые коктейли, бананы, зелень и так далее и тому подобное. Сокоедение – хороший уровень питания, но если это моносокоедение. То есть, когда кто-то приглашает тебя на зеленый коктейль, ты должен спросить, а что в коктейле? Если он скажет, ну, там зелень, бананчики, что там еще, сельдерейчик, ты сказать, не буду, это отрава. Так вот, да, так вот, отодвинет себя. В этом случае зеленый коктейль тогда в каком случае можно употреблять? Что там может на нем находиться? Зеленый коктейль – это можно просто зелень со специями к тому же самому. На сегодняшний день столько всевозможных специй, которые могут изменить вкус либо на сладкий, либо кисловатый, и так далее и тому подобное. Те, кто может обходиться без специй, могут просто зелень. Зелень сочетается со всем, кроме фруктов и ягод. Либо с белками, либо с углеводами зелень смешивается. И вот чисто зеленые соки, чисто только зелень, травы, коренья травы сочетаются друг с другом. Хорошо. Александр, здравствуйте, Дмитрий. Вы часто повторяете, что при насилии над своей психикой и, как вы описываете, подметание под ковер, происходит взрыв, слом психики. Последний год я просто уже не контролирую свое поведение и питание. Просто ничего не могу противопоставить какой-то силе, которая управляет мной. Ем ужасные вещи в огромных количествах. Делаю отвратительные поступки. Вы много говорите, что возможен психологический взрыв, но никогда не говорите, что делать, если это уже произошло. Дайте совет, пожалуйста. Очень нужен четкий и ясный план действий по выходу из этого состояния. Спасибо заранее. Ну, я косвенно касался этой тематики. Так сказать, психика подчинена уму, а ум подчинен чистому сознанию. Чем активнее сознание высоковибрационное, тем чище ум остановлен внутренний диалог, а тот растворяет все психику и психические блоки. Первое. С уровня ума – это осознавание расслабления. Самое главное – научиться расслаблять две точки сакральных. Первая точка – это лоб, и расслабляться к центру головы, к шишковидной железе. Вторая точка находится в районе промежности и вглубь тела 2-2,5 см вверх. Расслабив эти две точки, сразу же расслабится все тело, физическое и психика с менталом. Вот на этом расслаблении можно как минимум, если с сознанием не работаем, с концентрацией, работать аффирмациями, то есть на уровне ума. Входить в третий фундамент состояния любви, счастья, благости. То есть, либо минимум внешняя улыбка на лице, как внешнее порождает внутреннее, либо входить в третий фундамент, как я уже говорил, вспоминать любимого человека, либо прекрасный момент, в котором нам было хорошо, приятно и комфортно. Этот прямой, конечно, метод и удерживать это состояние, откинув образ, чтобы не было привязанностей тотальной и подсознательной. Вот это вот прямые ключи методы. Вот как внешняя улыбка влияет на внутреннее состояние, так и внутреннее состояние проявляет внешнюю улыбку. То есть расслабиться и держать это состояние. И именно подъем душевный растворяет психические недуги. Тут я обозначил только что два ключика. Первое – это с остановки внутреннего диалога, а второй с уровня, с направления души. Либо применять то, либо применять это, либо два одновременно. Здесь надо уточнить у Александра, а до этого что он ел и как он вообще развивался, как он докатился до жизни такой? Потому что, может быть, как раз в предыдущей жизни кроется тот ключик, ответ, который поможет исправить сложившуюся ситуацию. А вообще есть такой шутка-не шутка, когда приходит человек и говорит: «Доктор, я вот сыроед, но в последнее время хочу очень много мяса, жареного в большом количестве». Он говорит: «Батенька, так вы здоровым человеком становитесь». Ну, то есть ВОЗ же посчитал тогда, что сыроедение и как вегетарианство – это психическое заболевание. Так что то, что называется, анекдот в тему. Ладно, в общем, мне кажется, здесь ты дал четкие рекомендации, но необходимо еще для того, чтобы более они были подходящие, разобраться, а что было до этого. Но здесь, следующий. По сути, прошлое, все прошлое, как это воплощение, так и прежнее, это наше подсознание. А вот именно работая с держанием внимания, мы как раз чистим не только сознание, но и подсознание. И человек, есть сегодня, допустим, методики, когда человека погружает, допустим, в состояние границы между сном и бодрствованием, и он вспоминает свой недуг. Под один, второй, третий, четвертый. А именно техники держания внимания, концентрации и присутствия, это, грубо говоря, как пачками человек может очищать свое подсознание, даже не вспоминая корни этого недуга. Все верно. Я просто говорю про более физический план, надо понять, что там было. Может быть, есть какое-то или заболевание, которое еще неизвестно, может быть, там кто-то подселился. Надо просто смотреть. Ну, вот так трудно давать рекомендации. Полная картина, конечно, даст более сложную вещь. Хорошо, следующий вопрос, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, механизм, каким образом кислые фрукты при сыроедении и углекислота при дыхательных практиках ощелачивают организм? Ну, первое. Наш pH падает, организма падает не столько, сколько, допустим, человек съел продукты кислые либо не кислые, а именно закисляет тело. А не та щелочная либо кислотная среда в желудке, которая предоставляется продукту. А организм закисляется блоками, шлаками и токсинами уже в кишечнике. Когда из элемента продукта выжимается вся влага в тонком кишечнике, а потом остается только то, что называется каловые камни, которые попадают в толстый кишечник. Эти каловые камни хранятся годами, закисляя тело, попадая, допустим, в кровь. И вот тут уже происходит закисление организма. Продукты, допустим, лимон кислый, но если он живой, сырой, у него включается аутолиз, саморастворение пищи, растворяется, и он уже в данном случае не будет закислять тело в толстом кишечнике. Тут именно многих сыроедов входит в ступор из-за, первое, продукты кислотные, требующие кислотных ферментов, а второе, закисление на уровне кишечника. Вот здесь закисление только происходит тела на уровне кишечника, а продукт может быть требовать либо кислотных ферментов, либо щелочных. Если все правильно человек сделал, то он усвоит все правильно. Хорошо. Юлия задает вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. С интересом слушаю эфир. Спасибо. Сейчас я очень далека от сыроедения и голодания. С чего порекомендуете начать? Первая реплика, прежде чем Дмитрий что-то отвечать. Если с интересом слушаешь эфир, Юлия, а ты... Помогла другим людям с интересом слушать эфир? Рассказала ли ты об этом своим знакомым? Приходите, тут интересный эфир идет. Дмитрий выступает, очень грамотные вещи говорит. А второй мне так картинка, представляю себе Юлию, видим, такая девушка, то, что называется, с огоньком в глазах. И вот вспоминаю, такая у нас студенческая обстановка. Ребята разложили карту, смотрят, куда пойти в поход, оборачиваются, а за ними Юля уже стоит, другая Юля, не эта, которая написала, та, которая вот с нами-то училась, она уже с рюкзаком стоит. Так, куда идем? То есть всегда готова уже начать. Так вот, с чего начать сыроедение, голодание? Начинается сыроедение, ну, смотря какое питание было до этого. Если всеедение, либо вегетарианство, если всеедение, то сначала обычно откидывается дичь, потом мясо, то есть рыба, рыба-птица, а потом откидывается яйца, ну, в такой вот последовательности. Либо наоборот, ну, дичь откидывается обычно первая. Если вегетарианство, это правило питания. 6 правил питания, параллельно дыхание. Как минимум начать с этого. И потом постепенно, допустим, перешли на сыроедение. Первые шаги сыроедения человек должен получать определенные элементы, то есть и белки, и углеводы. Поэтому в рационе должны быть и белковые продукты, к примеру, на сыроедение то, что можно использовать, либо проращивать, либо употреблять, это чечевица с овощами, либо белковые сначала все перечислю, орехи, семечки, чечевица, машнут, все это белковая пища. Все это можно употреблять в сыром виде. В данном случае чечевица машнут, она замачивается, проращивается. Углеводы должны точно так же присутствовать в рационе первого уровня голодания, когда не запустился внутренний синтез. К углеводам на сыроедение относится мед, очень сильно топинамбур, это король кремния, а кремния – это кровь и включение центральной нервной системы. Итак, мед, топинамбур. Так, сюда же относится на уровне сыроедения. Гречка зеленая, соответственно, проращивается, замачивается буквально там немножко времени, она уже становится мягкой. И вот главное не соединять это все за раз. И зелени. Первые шаги сыроедения должно в нашем рационе присутствовать много зелени, так как зелень – это хлорофилл, это практически наша кровь. Вот наша кровь человека содержит хлорофилл и плюс какой-то элемент, забыл как называется, и вот вместе они дают гемоглобин. А тут человек практически, употребляя зелень, напрямую включает свою кровь, а кровь будет давать все остальные элементы. Телу нужны белки, будет синтезировать белки. Нужны аминокислоты, будет синтезировать аминокислоты. Другими словами, первые шаги перехода на сыроедение – больше зелени, дыхания и правила питания. Вот мои рекомендации. Практически можно рекомендации такие дать. Когда вот говорил о дичи, то напоминаю, что дичь – это крупные животные. И вот первым делом себе, ну, в голову вбейте простое правило. Я как бы маму свою не ем. В древности коровы относились как к матери. То есть корову есть нельзя, если вы хотите перейти на вегетарианский принцип жизни. Значит, корову я не ем, потому что это мать. Все. Крупный рогатый скот отошел в сторону. Дальше. Хрюшку не ем, потому что ученые доказали, что хрюшка очень по своему составу генетическому похожа на человека. То есть людоедством я не занимаюсь. Себе подобных я не ем. Тоже в сторону откинули. Потом начинаете есть курицу. Ешьте до такой степени, пока она уже вас со всех дырок не полезет, не надоест. Вы четко это скоро осознаете. Просто уже не будете ее съесть. То же самое происходит с рыбой. Когда вы остаетесь на одной рыбе, понимаете, что она тоже быстро надоедает. И включайте такие еще моменты, что меньше ее начинаете подсаливать и меньше начинаете ее перчить, сдабривать всякими пряностями, вы поймете, что до этого вы ели сами пряности, вы ели вкус, а не то мясо, которое там было. И вот когда вы уже будете это ощущать, что едите просто мясо, оно никакое, и тем более, вот, которое особенно промороженное, такое вот полежавшее, с тухлятинкой можно даже попробовать. Это будет ужасно. И вы поймете, что вы до этого ели. И просто это вам надоест. Очень быстро надоест. Вот если вы таким способом пойдете, еще так вы будете себя подначивать, то скоро поймете, что вы что-то до этого употребляли не то. Очень хорошие слова. Я как раз вы говорите, вспомнил слова одного из профессоров знакомых. Он говорил следующим образом. Тот, кто думает, что он хищник, на самом деле падальщик. Употребляя мясо, рыбу, яйца, в организм попадают два самых сложных, сильных яда. Это трупный яд и аммиак. Это вот тоже такие вот элементы. Представляю себе, медведи собрались, идет нерест, как мы знаем, из океана в реки входит лосось, горбуша от нерестицы. И вот медведи там охотятся, видели, наверное, да, такие кадры. Вот представляем так, медведь поймал рыбу, вытаскивает так на берег, бросает другим медведям, которые около костра сидят. Вот еще, давайте, поджарьте ко мне. И пошел дальше. Ну, такого же не бывает в природе. То есть, рыбку поймали, сразу ее съели. А не так, что ее вытащили, она там повялилась, полежала, или потухла, или поджарилась, или проварилась. В природе такого нет. Поэтому, если вы говорите о сыроедении, то вот, пожалуйста, кушайте, как медведи, кушайте, как волки. А так получается, что вы даже падальщиком не уподобляетесь. Потому что падальщик тоже в сыром виде ест. Вы сначала это падаль превращает, она полежит какое-то время, а потом вы ее начинаете уже готовить. Ну, процесс как-то усложняете. Честное слово, усложняете. Лучше догоните кролика и сразу в сыром виде съешьте. Кстати, у ни одного хищника нет аппендикса. Аппендикс присущ только травоядным и плотоядным. Это как раз наш инкубатор, наши микрофлоры кишечники, которые питаются исключительно пищей, содержащей растительную клетчатку и живые продукты. Вот, в принципе, да, да, да. И часто удивляются, а чего это вдруг аппендикс у меня воспалился? Почему приходится делать операцию аппендицит? Да потому что вы затравили все, что можно, трупным ядом, и там уже... Ну, человек, прошу прощения, жрет много мяса, при этом мало двигается и хочет быть здоровым, и ест всякую химию. И после этого удивляется, почему это у него дисбактериоз, и там внутри так нехороший запах из него выходит, и сам он весь какой-то не такой. Так что вот это все учитывайте. Давайте мы сейчас перейдем к следующей музыкальной паузе, и после этого будем продолжать раскрывать нашу тему эфира. Это не вечер, это не вечер. Слушайте Народное Славянское Радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 26-й день месяца Новых Даров 7524-го лета от Сотворения Мира в Звездном Храме, понедельник по одному из древних календарей, 27 ноября 2015 года, пятница по одному из современных календарей. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Лапшинов Дмитрий Михайлович. Хочу сразу всем сказать, что мы задаем вопросы, которые поступают в чате, который находится на сайте славмир.орг, Народное Славянское Радио. И если вы еще не рассказали своим знакомым и друзьям о том, что есть такой чат, где можно вопросы позадавать и послушать интересные ответы, то вы не совсем правильно поступили. Вы утаили очень полезную информацию. Екатерина задает вопрос. Дмитрий, подскажи, пожалуйста, во время пранаям возникает чувство распирания пространства, причем не только в теле, но и в сознании. Такое ощущение, будто бы тело растет с космической скоростью на много километров. Вперед и в стороны. С чем это связано? Благодарю. Итак, это очень хорошее состояние, это очень правильный опыт. Когда мы занимаемся пранаямами, дыхательными практиками, ну а точнее правильно пранаямами, потому что не каждая дыхательная практика является пранаямой. Первое, сначала начинается очищаться тело, вслед за которым начинается расширяться наше жаре тела, то есть энергетическое. И вот расширяясь энергетическое тело, мы дышим не только кислород, воздух, но мы дышим еще и силу, режу, так называемую, как наши предки называли, ярь, энергию. И вот наше жаре тело после очищения тела начинается расширяться. И бывают такие ощущения, как раз выходят за пределы тела, все шире, шире, шире. Но также на более высоком уровне пранаяма начинает, после набора определенного достаточной энергии, начинает влиять положительно на сознание и начинает расширяться сознание. И здесь точно так же возникает ощущение расширения, так сказать, когда пропадает ощущение ограниченности физическим телом, и что мы растем на очень большое расстояние. И вот чем отличить то от другого, когда расширяется энергия и когда расширяется сознание? Когда расширяется сознание, все, что попадает в радиус нашего расширения, мы начинаем ощущать и чувствовать, не взглянув, не посмотрев, не послушав. Вот, в принципе, либо то, либо другое. Ну, во всяком случае, это хорошее чувство. Да, это правильные эффекты, это очень хорошие уровни. А вот вспомните себя, когда были маленькие, многие говорили мамам, папам, что летали во сне. Ведь маленькие дети, они, ну, вообще, ребенок, он еще связан с тем миром тоже. И перемещается между мирами часто бывает. Ему кажется, что он летает. То есть происходит рост, развитие. Так что, когда вы получаете вот такие ощущения, это говорит о том, что вы возвращаетесь на уровень вашего младенчества в хорошем смысле этого слова. Идет продолжение вашего развития. Так что радуйтесь. Дальше. Дмитрий Эберлинг. Как набрать вес? 2 года был на сыроедении, но, как и многие, из-за постоянно падающего веса вернулся. Правда ли то, что если человек 7 дней не пил и не ел во время 3-недельного перехода по Джасмухин, то не прошел до конца процесс, то тело все равно уже перестроилось и на прану, и нужно только его очистить. Как при этом не потерять вес или даже набрать? Благодарю. Итак, методики Джасмухин знаю, ее уважаю. Что касается группы на сухом, в данном случае ее методика сухое. Человек, чем кислотнее тело человека, тем меньше дней голодать без последствий для физического тела человек может позволить себе. И наоборот, чем щелочнее тело человека, тем больше дней голодания, тем более сухих, может человек позволить себе для трансформации. Организм перейдет на питание праной лишь когда сначала пройдет трансформация физического явного тела в щелочную среду. Потом запустится первый механизм, то, что мы называем фотосинтез, когда организм из СО2 начнет синтезировать элементы. Только потом пойдет чистка психики, только после чистки психики пойдет чистка ментала, внутренний диалог будет ускоряться. И только после этих чисток начнет расширяться тело, жаре энергетическое. И вот если оно наберет в процессе голодания силы, тогда произойдет последняя трансформация алхимии, и организм будет способен перейти на энергетическое питание. Но обычный человек либо падает за слабого тела, активно-кислотное, и в активно-кислотной структуре тела человек переходит в анорексию, активное похудение. Либо если щелочное у человека было тело, он следующий подводный камень, он падает на психике, вкусовые рецепторы разыгрались, либо обиделся, это выражается параллельно, когда человек по пустякам обижается, раздражается. Либо ментал, активный внутренний диалог, и человек начинает думать, а зачем мне это вообще все надо? И вот как раз то выражение, которое звучит следующим образом, незадолго до победы будет искушение сдаться, говорит как раз и о чистке вот этих более тонких уровней, психика и ментал. Поэтому методика Джасмухина, это голодание сухое, это просто практика, которую человек уже свое состояние накладывает, насколько чисто его тело, щелочное, не щелочное. Если тело кислотное, тогда через 3 дня в среднем, если активно кислотное, организм начнет поедать сам себя. Если же тело щелочное, то он продержится, насколько сильна его психика и ментал. То есть уже тут включается его качество, техники сознания, то есть присутствие. Поэтому одному это может помочь. Если человек больной на уровне психики, либо ментала, либо слабого тела кислотное, это может его погубить. Дальше. Вопрос в эфир от Василия. Первое правило по воде. Еще необходимо не просто пить воду до еды 15-30 минут или через 2 часа после, но еще и правильную воду из расчета 30 мл на 1 кг веса тела в сутки. Как приготовить правильную воду и ее количество? Заранее благодарю. Да, к сожалению, сегодня человек так часто видит воду и слышит о ней, что перестал ее ценить. Вода – это уникальная жидкость, аналогов которой вообще на Земле нету. Единственная жидкость, которая в 4 агрегатных состояниях находится и близка по структуре человека, мы вообще состоим 90% из воды. И как раз здесь же добавлю, что первое, что происходит, когда мы самосовершенствуемся, поднимаем свои внутренние вибрации, первое, что происходит, это структурирование нашей внутренней жидкости. Поэтому желательно пить точно так же структурированную воду. Сегодня существует много-много всевозможных методик по структурированию воды, но какой бы прогресс технически ни был, природа всегда будет умнее. Я обычно пил талую воду. Замораживал, размораживал. Так сказать, это первый процесс структурирования. Любая материя, и в данном случае вода, имеет 3 характеристики. Первое – это физическое, второе – химическое, и третье – энергетическое. И вот талая вода чистит на 2 уровнях. Позволяет нам добиться положительных 2 химических свойств. 2 свойств. Первое – физическое структурирует воду. обновилась кристаллическая решетка, сформировалась новая, более правильная. И третья химическая. Но в том случае, если мы при заморозке и разморозке воды выкинули первый лед и последний. Первое, что замерзает, это грязь. Желательно первый лед выкинуть. И когда растаивает вода, последний лед, который растаивает, это тоже грязь. И тем самым талая вода с выкидыванием льда позволяет добиться двух качеств: структурирования кристаллической решетки воды и химическое состояние. Энергетическое, то, что сегодня называет наука ОВП, отрицательный заряд. Тут уже для того, чтобы на него повлиять, либо человек использует свою энергетику, это работа и управление своим энергетическим потенциалом, либо как минимум ментально. Два самых сильных слова: «люблю», «благодарю» и им подобное. И вода начнет включаться. Это вот самое простое. Я начинал именно с этого и сторонник именно этого. Следующий вопрос. Иберлинг Дмитрий. Почему, если слабость есть истинный знак голода тела, теряется как вес, так и сила при продолжительном следовании этому правилу? Итак, как я уже говорил, чтобы не терялся вес, человек должен обладать двумя качествами. Это высокий гормональный фон и второе – высокий pH. Когда человек голодает, так и так, первые дни голодания – это стресс для физического тела. Он будет так и так будет испытывать чувство голода и потери сил. Но веса он может не терять, если параллельно у него высокий pH и высокий гормональный фон. Вот это вот как раз многие путают, соединяют в одно и то же. Василий, можно ли сосчитать здравое питание без термообработки и оставаться витязем? Есть ли примеры в твоем окружении или личный пример свой расскажи? Так, очень хороший будет пример, но боюсь ошибиться, в имени человека. Сейчас по России проводят семинары сыроедения, чемпион мира по тайскому боксу. Сыроедет, причем основное его питание – это жидкое питание, любит лимонный сок. Агарханян, забыл его имя, товарищ, хороший такой, очень приятный парень, молодой человек, чемпион мира по тайскому боксу, повторюсь, сыроед. Еще, главное... еще один пример, сейчас тоже фамилию скажу, еще один пример, несколько раз олимпийский чемпион, по армрестлингу чемпион мира, никто вроде так, насколько понимаю, его не так и не завалил, это Алексей Воевода. Тоже он практикует как сыроедение, так и другие практики, вот то, о чем мы говорим, и вполне себе здоровый мужчина, четверку баба разгоняет так, что аж у зрителей в ушах свистит. Да, про него слышал, действительно. У нас, кстати, есть интервью, в разделе интервью можете часовое интервью с ним послушать. Продолжайте, перебил на самом интересном месте. А нет, в принципе, я завершил тем самым. Главное, это не уровень питания, а сочетать правила питания, уровень питания и еще поддерживать pH и гормональный фон. Угу. Я понимаю, иногда вопросы возникают от того, что распространено такое мнение, что мужчина... тем более витязь, должен есть очень много мясного. Вот о чем мы говорили. Когда борцы или штангисты, их прям пичкали мясом в свое время в Советском Союзе. Очень много. И как раз в орехах гораздо больше белка, чем в мясе. На 100 грамм, если брать. У меня даже применял, помню, первые свои семинары, когда занимался исключительно питанием. У меня была, возил свою таблицу, которую с определенными медиками, у которых, вернее, я взял, в том числе и женщина, на диссертации которой, вернее, на исследованиях которой многие современные профессора защищали диссертации. Она очень хорошую книгу написала, «Зернобобовые». И сыроедение зернобобового спасут человечество, что-то, либо питание будущего. Там вот именно много тоже очень полезных ключиков описано. Именно в орехах гораздо больше белка, чем в мясе. И знать все эти тонкости правила питания, белки и углеводы, не смешивание, тем более полноценно можно развиваться, оставаться витязем. И очень даже часто... витязем гораздо лучше и сильнее. Очень часто, да, кстати, Алексей Воевод так и сказал, что когда он потреблял много мяса, он достиг какого-то уровня, психическом развитии. Дальше, ну, не получалось никак превозмочь его, перейти эту планку. И кто-то ему подсказал, как надо правильно питаться, как себя надо вести по жизни. Он перешел на вегетарианство и заметил, что у него силы увеличились. Потом перешел на сыроедение, и у него силы еще увеличились. Это вот можете послушать его рассказы. А по поводу вот мясо. Один раз мне довелось общаться с диетологом, доктором, и мне эта женщина доказывала о том, что в мясе очень много полезных микроэлементов, много того, всего 5-10. Я спрашиваю, в каком мясе? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну, в сыром, жареном, вареном, в каком? Она говорит, вообще в мясе. Я говорю, нет, стоп. Сырое мясо – это одно. Свежее сырое мясо – это другое. Полежавшее потухшее – это третье. Вареное – это четвертое. Жареное – это пятое. Вы про какое мясо говорите? И вот тут был полный стопор. Потому что их всех учат так, что просто в мясе. Но ведь жареное или вареное мясо – это уже разложенный продукт, в котором много что разрушено. Вопрос, если там все это разрушено, если там цепочки разрушены, соединительные и прочие аминокислоты там разлагаются, то в этом случае, а что вы тогда едите? Что там полезного остается из того, что есть в сыром мясе? Да, и многие врачи не могут ответить на этот вопрос. Очень хорошо сказали, действительно так. Максим. Дмитрий, вы говорите, что нет неизлечимых болезней, но если человек серьезно болен, к примеру, рак или ВИЧ, не имея здорового тела, с чего бы вы рекомендовали людям начинать путь излечения? Ведь на практике не всегда есть силы. Надо отметить, что уже многие врачи говорят, что нет такого понятия болезни ВИЧ. Это, в общем-то, придумано. Как и СПИД, тоже это все придумано. Надо разбираться, почему эти симптомы возникли. Пожалуйста, отвечай, Дмитрий. Ну да, здесь когда человек, чем кислотнее тело, тем больше вирусов, так, кстати, тем активнее может проявляться недуг, правильно так сказать, а чем дальше уже проявляется недуг, тем организм затрачивает колоссальное количество энергии, пытаясь устранить это все, но не имея щелочной среды кислотной, энергия истощается и, соответственно, нету сил на физическую деятельность. Тут получается замкнутый круг. Попали в кислотную среду, появились болезни, бактерии, вирусы, паразиты. И организм уже не будет хватать сил в кислотной среде, чтобы чем-то активно самосовершенствовать, выходить из этой ситуации. Поэтому здесь первое. Не продолжать отнимать у своего организма энергию на процесс термального, на употребление пищи мертвой. Облегчить и высвободить энергию, которая на это затрачивалась. То есть облегчить питание растительное, пускай даже белковые орехи, чечевица, машнут. И второе. Даже если нету, допустим, слабое тело, допустим, стать заниматься какими-то более серьезными, там, как физнагрузкой, так и практиками, дышать можно даже лежа, задерживать дыхание. У меня на сайте, могу там выслать кому там необходимо табличку, какому ритму дыхания, какой частоте задержки дыхания будет соответствовать, какой pH, и как... в каком, на каком уровне, как меняет, как это влияет на ритм сердцебиения, как то, в свою очередь, влияет на болезни, либо излечение, где уровень находится в уровне без болезни, когда тело перестает болеть, на каком уровне задержек дыхания. И либо параллельно, кстати, точно, можно найти в интернете, в открытом доступе, таблица дыхания Бутейка. Или Бутенко. Нет, Бутейка. Бутейка, да, таблица дыхания Бутейка. Все то же самое, та же самая табличка. Мне как-то несколько лет назад, когда я еще начинал заниматься практиками, именно дыхательными, меня в одном кругу, в одном содружестве познакомили с человеком, который во времена, где у нас там, Чернобыля, был одним из ведущих инженеров. И во время взрыва. Он, так сказать, параллельно был на Чернобыле, когда была эта катастрофа. И он выжил, он живет до сих пор. Он рассказывал такую историю. Еще за год до катастрофы были предпосылки, что что-то произойдет. Были такие небольшие всплески радиации. И вот он подсознательно думает, а дай-ка я буду делать задержки дыхания в момент всплесков этой радиации. И вот изо дня в день... там тренировался, задержки дыхания сначала по 15 секунд, потом 30 минут, а так далее и тому подобное. Через полгода его задержка дыхания составляла 5 минут. На 5-й минуте он начал ощущать, что вокруг его тела что-то есть, какая-то плотность, вместе с которой появились так сказать, возможности целительства. Он этому удивился, это я рассказываю со слов его, поэтому не прибавляя ничего. У него открылось целительство, после чего он поехал в Новосибирск, где был Бутенко, проводил свои... В общем, познакомился в Новосибирске с методиками дыхательными вот этой вот техники. И дальше уже подключил осознанно увеличение дыхательных практик. И в момент катастрофы на Чернобыле его дыхание составляло, задержка дыхания составляла 6 минут. И вот, в принципе, что такое радиация? Радиация – это энергия высоких частот вибраций. Вот точно так же, как лампочка 3 вольта, через которую пропускают 1000 вольт, тело не выдержит. И это вот если человек как лампочка 3 вольта, то есть кислотная среда, то он высокими энергии не выдерживает. А если его тело щелочное, то он как проводник это все пропускает свободно, не нагреваясь, нигде никакой там центральная нервная система не трескает, мышцы не разлагаются, не плавятся. И вот именно дыхание ключ на все. Уж силы на дыхание человек может найти в любом возрасте и при любом физическом недуге. Могу тебя познакомить с человеком, который был ликвидатором на Чернобыльской станции, получил определенную дозу облучения и получил лучевую болезнь, но со временем стал заниматься определенными видами практиками, и сейчас у него лучевая болезнь не наблюдается, хотя для докторов это нонсенс, это не может быть. Отлично, здорово. Так, дальше продолжение от Максима. Хочу добавить про сырую пищу. Три момента пользы. Первое. Растит клетчатка. Второе. Аутолиз, энзимы. И третье, мое личное мнение, живой сок, структурированная вода в сырых овощах и фруктах. Очень важный момент. Дальше. Согласен. Ярогор. Дмитрий, в одном из старых видео ты общался среди разного рода специалистов так называемой официальной медицины, и врачи предложили тебе пройти исследование на предмет исследований особенностей твоего организма. Так вот вопрос, удалось ли им это сделать, и если да, то что-то они необычное обнаружили? Да, такое было. Это конференция была в Москве. Есть видео, каждый может посмотреть, где предложили сотрудничать, изучать мое тело, структуру, на что я положительно согласился и оставил свои координаты. После того момента никто со мной так и не связался и не заинтересовался. То есть там проявляли интерес, возможно, для, не знаю, в общем, для чего, для видео, не для видео, но оставив координаты, так как со мной никто до сих пор не связался. А так, пожалуйста, конечно. Они что хотели тебе исследовать? Ну, мы в эфире еще не затрагивали эту тему. Это питание, возможности энергетического питания. И вот все ходило вокруг этого. Когда дело дошло до сути дела, то как бы все в сторонку отошли, да? Понятно, понятно. Так, следующий вопрос от Грифа. Ребенок от рождения дышит намного чаще, нежели взрослый человек, и по мере взросления частота дыхания замедляется. У старого человека частота дыхания и вовсе низкая. Как это согласуется с техникой искусственного замедления, задержки дыхания и чем, каким причинам это вызвано? Ну, вообще, человек до родов, еще в утробе матери, живет в условиях абсолютной отсутствия кислорода, как он это забыл называть, апоксия, что-то там такое, отсутствие кислорода в абсолютной среде бескислородной. И когда рождается, получает дозу кислорода, причем мощного, шок, сердцебиение ускоряется, ускоряется сердцебиение, ускоряется дыхательный ритм. И потом это все восстанавливается. У человека в старости замедляется ритм сердцебиения не потому, что он как ребенок пришел опять к состоянию ребенка, а потому что забивается сердечно-сосудистая система организма, в результате которой падает ритм дыхания, падает ритм сердцебиения, но повышается ритм давления, то есть компенсируется. У чистого человека у него будет понижаться и ритм сердцебиения, и ритм дыхания, и ритм давления, а вместе с ним параллельно будет понижаться ритм естественной температуры. Вот да, в возрасте повышается, бывают или моменты, когда ритм сердцебиения, дыхание понижается, но зеркально это компенсируется повышением давления. Вот здесь такой еще момент надо учитывать. А должно понижаться все, и то, и другое. Илья Д. поправляет тебя. Асфиксия вроде называется. И Гриф тут уточняет после своего вопроса уточнение. Просто по этой теории получается, что чем чаще дышит человек, тем он быстрее стареет. Но тогда спортсмены должны быть самыми старыми? Здесь такой момент. Есть 4 ритма дыхания. В спасе их называют ритм сокола, ритм медведя, ритм волка. То, что называют быстрое дыхание. Йоги называют огненное дыхание. И ритм черепахи, ритм полоза, замедление дыхания, который увеличивает ритм сердцебиения, продолжительность жизни. Спортсмены дышат не 24 часа в сутки быстрым дыханием, огненным. Огненное дыхание быстрое – это ритм, это техника, это дыхание регенерации. При быстром дыхании человек увеличивает себе регенерацию, потом останавливается, входит в его процесс, начинает дыхание резко замедляться. Это процесс регенерации организма. А если взять, к примеру, для сравнения собаку. Собака дышит в ритме 48 ударов в минуту. Человек в средней статистике 17 ритмов в минуту. Черепаха дышит в ритме 5 ударов в минуту. Ритма в минуту. Соответственно, черепаха по человеческим меркам, собака по человеческим меркам живет в среднем 20 лет, человек при таком ритме дыхания 17 ударов в минуту 65-70 лет, а черепаха 500. Нет, именно понижая дыхание, понижая ритм давления, сердцебиения, ритм жизни начнет увеличиваться. Спортсмены это не 24 часа в сутки они дышат дыхание волка. Это кратковременно это увеличивает регенерацию. А уже часто, если человек постоянно, несколько часов в сутки подряд, допустим, больше часу, и постоянно, это будет уже истощать. Это будет сказываться не столько, насколько на качестве жизни, сколько на продолжительности жизни. И вот, кто сейчас находится не в чате, очень сильно должны завидовать тем, кто в чате находится, потому что в чате идет очень активная переписка, и иногда я завидую сам себе, потому что я могу читать такие интересные и умные повествования, которые здесь иногда выкладывают наши участники. Так что те, кто еще не в чате, присоединяйтесь, вы хотя бы сможете читать комментарии. Вот здесь Гриф написал: «Ой, не надо про отсутствие кислорода. Амниотическая жидкость, пропитанная кислородом, и ребенок дышит водой». Я вот даже таких слов не знаю, он знает. Видите, какие у нас умные читлани есть. Так, ну что, давайте еще прервемся на одну музыкальную паузу, а потом продолжим разбирать тему, отвечая на вопросы наших радиослушателей. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 26-й день месяца новых даров 7524 лета от сотворения мира в Звездном храме. Понедельник по одному из древних славянских календарей, а по одному из современных 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Лапшинов Дмитрий Михайлович, главный наш соведущий. И у нас остается буквально несколько минут до окончания нашего эфира. Вопросов много, поэтому я предупреждаю. За 5 минут до окончания я прекращаю зачитывать вопросы. Те, которые не озвучил, в лучшем случае перейду в следующий эфир. А следующий эфир у нас будет планироваться после 14 декабря. Так что следите за анонсами. И, скорее всего, мы повесим в обратной связи такой пунктик «Вопросы Дмитрию Лапшинову», где вы сможете на будущее задавать вопросы, связанные с тематикой сегодняшнего нашего эфира, и предлагать новые темы для новых эфиров. Вообще, когда я слушал сегодня, продолжаем разговор, и подумал, там хлебает чай, птица-говорун. Ну, птица-говорун, это же как-то типа робота. Вот как она, интересно, чай-то хлебает. Ну, ладно. Итак, Зигфрид задает вопрос. Какое лучше питание для глаз, особенно при работе с компьютером? Ну, активно способствует развитию глаз не столько сколько питания, сколько будет определенная методика. Что касается питания, да, конечно, черника, морковь хорошо будут на это влиять. Но есть определенная техника, когда человек хотя бы просто смотрит в окно, видит какую-нибудь точку на окне, потом раз посмотрел вдаль, на точку вдаль, на точку вдаль, и так 5 минут переносит взгляд вперед-назад, так сказать. Глаза устали, если, допустим, через 2,5 минуты устали, обязательно не напрягаем, закрываем глаза, даем им отдохнуть. Отдохнули, продолжили. И так даже 5 минут в день начнет активно увеличивать зрение. Самое главное, что бегание глаз таким вот образом вперед-назад на стекло, либо вдаль, мы должны не бегать не раскоса, то есть, а должны посмотрели, сфокусировались на точку, всем фокусом навестись и увидеть полностью, только потом перенеслись, допустим, вдаль. Посмотрели вдаль, все не расплывается, сфокусировалось внимание, потом опять вблизь. И так увеличивая постепенно скорость. Многие начинают, большую скорость набирает вперед-назад смотреть, и объект уже сам расплывчатый, но скорость высокая. Таким вот образом качество глаз, зрение глаз не увеличивается, только объекты должны четкие. Четко сфокусировались, перенесли дальше, она вдалеко и так далее. А из питания черника, морковь. Хорошо, вопрос тебе задает Александр. В 1932 году Отто Варбург получил Нобелевскую премию по химии за определение условий жизни злокачественных опухолей. Варбург выявил, что здоровые клетки генерируют энергию благодаря окислительному распаду органических кислот в митохондриях, а опухолевые и раковые клетки, напротив, получают энергию через неокисленный распад глюкозы. Переход на бескислородный способ энергетики, согласно Варбургу, приводит к автономному, бесконтрольному существованию клетки. Она начинает вести себя как самостоятельный организм, стремящийся к воспроизведению. Именно недостаток кислорода делает жидкости организма кислотными, а в кислотной среде развиваются злокачественные клетки. Учитывая это, как можно говорить, что углекислота является элементом бессмертия? Ну, я точно так же скажу, что современная медицина, какая бы она высокая ни... Ой, медицина, наука, какая бы она хорошая и хорошо звучала не была, наука на сегодняшний день разгадала вселенную и ДНК человека на 3%. Допустим, если брать только ДНК человека, на 3% разгадала геном человека, 97, современный научный термин сейчас выскажу, 97 непознанного генома человека называют мусором. А ведь в этом более глубоком уровне прям такой вот мусорный геном человека, то есть 97 непознанных. А вот именно в этих 97 происходит самый тайные ключики процессов нашего самосовершенствования. И вот познав только 3%, уже сегодня выстраивается медицина, наука и все, что с этим связано. Я могу привести другой пример другого ученого сейчас, который опыт сердца цыпленка делал, где, так сказать, развил бессмертие клетки, которая в его щелочном растворе стучала, жила. Он ежедневно заменял только раствор на более чистый, на более щелочной. Курицы не было, стучало только сердце, стучало. И так простучало 35 лет. Ни одна курица до такого юбилея не дожила. Именно я в науку отношусь двусторонне. Поэтому человек проверил, доказал что-то, проверь на себе. Я проверяю все через дыхание, какие состояния человек достигает. Я многие онкологии занимаюсь именно через дыхание, и все это полноценно получается без таких вот верить наобум. Что касается кислотной диеты, ну, кислотное и питание, и закисление тела, я слышал про это, но я не сторонник этого. Все, что я сказал, это мое личное мнение, поэтому можете быть уверены в своем мнении, но тем не менее доверяй, но проверяй. Мое мнение отрицательное к этой методике. Здесь есть, на мой взгляд, одна химическая неувязочка. Когда мы говорим, именно недостаток кислорода делает жидкости организма кислотными. Дело в том, что кислота образуется при наличии кислорода. И если нехватка кислорода, вопрос, как может получиться кислота? Кислород – это то, что рождает кислоту. Если этого элемента нет, то кислота не может образоваться. Ну да, совершенно верно. И дальше, если мы говорим про ученых, которые все у нас знают, но при этом считают, что очень много у нас ДНК мусора, как они объясняют, например, что йога, которого в какую-нибудь емкость закупоривают так, что там нет прихода кислорода, нет питания, нет жидкости, и он там может находиться в нормальном состоянии несколько лет. И существуют сейчас такие примеры, когда люди, которые еще в Советском Союзе уходили в состояние самадхи, сейчас возвращаются и нормально себя чувствуют, бодренькие такие, хорошие. Совершенно верно. Как ученые это, могут объяснить? Вот в этом году как раз и выходит несколько, так сказать, жрецов-носителей знаний из медитации, современной СССР ушли в медитации. А что касается жизни бескислородной, один из первых моих учителей, он был даосом и есть даос, у него проводили такой эксперимент, точно так же закапывали, но не как, допустим, сегодня там закопали, там полиэтилен постелили, а у даосов было все настолько жестко, просто землю выкопали, песком засыпали, и он там сутками находился, не дышал. Это все тоже реальность, и тело начинает активно развиваться. Если нет, целостный человек без дыхания умирает, то, включив определенные состояния, человек начинает увеличивать продолжительность жизни. Напоминаю, что вопросы из чата мы сейчас уже не принимаем, потому что и так вопросов огромное количество, мы просто не успеем за оставшиеся 10 минут их все озвучить. Напоминаю, что тем, кто еще не в чате, во-первых, вы не видите того, что здесь творится, и сколько людей обмениваются интересной информацией. Поэтому вам следует в чат войти, slavomir.org называется наш сайт, или Народное славянское радио, ищите в любом поисковике, там дальше слово «чат» нажимаете, регистрируйтесь один раз на всю жизнь и также наслаждайтесь процессом общения. Вопрос в эфир, Василий. Вопрос: с абсолютным большинством основных заболеваний можно справиться с помощью питания и сыроедения. Правильная вода и необходимое количество голодания от 3 до 4 раз в месяц по суткам достаточно. Чистка по необходимости. Пока не могу разобраться только со суставами. Колени, локти, плечевые суставы, с позвоночником и зубами. Предлагаю, что можно поможет йога, асаны и пранаяма. Интересно мнение Дмитрия Михайловича. Да, что касается... Как уже говорилось, до такой момент замена клеток. Клетки мышц заменяются где-то полгода, кожа месяц, клетки органов 10-12 месяцев. Клетки же костного уровня заменяются 7-10 лет. Если плыть по течению, не заниматься практиками, а оставить это все на регенерацию организма самостоятельную, не способствовать ему. Так сказать, можно плыть по течению, но можно еще гребсти по течению. Итак, есть специальные практики, увеличивающие регенерацию организма, как мышечного тканевого покрова, так и костного подкрова. Костные практики, так сказать, бессмертие человека в костях, как было зашифровано в наших сказках, Кощей бессмертный и им подобные. Ну, я не хочу сейчас прорекламировать все возможные там тезисы, но тем не менее, для регенерации костей есть практики, как минимум, я бы рекомендовал самый произвольный поток энергии. Это на сайте я расписал эту технику, можно даже в любом поисковике написать самый произвольный поток энергии, это выкинет либо на мой сайт, где эта техника описана, либо на аналогичную технику. Ну, хотя аналогичную технику описал только один из мастеров Цигуна, это Вон Кью Кит. Итак, данный комплекс, там нажимается точка на пупке, на макушке, выполняются две многим знакомые техники. Поднятие неба и держание луны, и человек входит в поток, который начинает увеличивать регенерацию во всех его клетках, в том числе и костном. Вопрос уже дальше стоит от времени нахождения в потоке. Обычно рекомендуется здоровому человеку 2 минуты, особенно в дни голодания, питается организм, пропитывается клетками, увеличивается регенерациями, вплоть до нарушения каких-либо недугов, излечения. Если у человека болеет, желательно довести до 5 минут, а если у человека онкология, желательно довести до 10 минут. Вот, в принципе, на первом уровне я рекомендую эту практику. На втором уровне, когда уже человек способен заниматься более глубинными уровнями сознания, подсознания и дыхательными практиками, мы работаем уже с вилей и кола жизни, две техники. Кто знает, может, тоже рекомендую применять очень сильные техники, особенно поднятие костного уровня. Очень интересный комментарий. Дима пишет: насколько я знаю, Варбург доказал, что в щелочной среде онкология не развивается. И не только он это доказал, а это говорит о том, что, друзья мои, занимайтесь спортом, держите кровь в жидкости, в нормальном состоянии жидкости, лимфу жидкой, питайтесь правильно, не закисляйте себя, и все у вас будет хорошо. И не будет у вас онкологии, не будет у вас паразитов, и будет жизнь у вас прекрасна. Так, дальше вопрос. Зигфрид, зовут меня так. Человек с юмором, молодец, мне нравятся такие люди. Какое питание лучше для практики для улучшения зрения, особенно если работа за компьютером? Не будет ли кризисом для организма наличие начинания с сыроедением, в частности для глаз и желудок? Первое, что происходит, когда человек резко изменяет свое питание, это да, начинается активная чистка. Организм привык питаться старым и получать из старого питания термально обработанной пищи элементы, синтезировать их. А тут организм начинает получать новое питание, он пока есть в поисках синтеза из старого питания. И это еще первые шаги, стресс. Обычно длятся полтора, возможно, достигается в зависимости от кислотности тела до полугода. То есть стресс на новом питании человек может испытывать полтора месяца, шесть месяцев. Если мы не занимаемся никакими практиками внутренними. Поэтому, да, здесь параллельно дыхание, иначе в эти как раз первые месяцы стрессовые для тела, это поиск нового приспособления к новому питанию, это потеря веса, либо слабое самочувствие, либо психика, либо ментал. Начнем все это чиститься. И вот многие как раз, как друзья начинают делать выводы, допустим, мы поменяли питание, и тут сразу ты куда-то неправильно зашел, ты там питаешься неправильно, посмотри на себя. И вот многие начинают оценивать, когда идет чистка у человека, когда идет перестройка. И вот, и либо наоборот, многие сами на себя смотрят в зеркало, допустим, идет чистка, допустим, волосы расчесались, на расческе волосы остались, тоже с этим связано, идет чистка. И многие пугаются это, и в момент чистки начинают все это бросать. А ведь только после чистки начинается процесс трансформации. И поэтому от этого никуда не, ну, не деться. Организм, прежде чем измениться, должен сначала избавиться и почиститься от старого. И вот мы можем только поспособствовать параллельно дыханию, всем этим заниматься. И еще надо не забывать про упражнения для зрения, которые очень хорошо Жданов преподает. Схемы эти все есть в интернете, они не очень сложные. Так что полезно сидеть за компьютером, иногда отрываться, смотреть вдаль, двигать глазками по схеме. Сам на себе пробовал, очень помогает, поверьте. Дальше. Отлично. Я хотел бы поделиться еще тоже методикой, одной древней техникой для глаз. Раньше за ее распространение выгоняли из школы. Сейчас она у меня тоже на сайте в открытом доступе есть, и это разрешили выложить. Вот буквально у нас прошел тренинг недельный, у женщины одной за два дня восстановила зрение. Так сказать, на занятия приходила на третий день уже без очков. Хороший показатель. Хорошо, дальше, Александра. Здравствуйте, Дмитрий. Вы сказали о том, что сейчас произошло разделение практик на развивающее тело, развивающее душу, развивающий дух. И также, что разделение между традициями йоги только от ума. Тогда первое. Йога в любой традиции ведет ли к развитию духа, развитию всех трех фундаментов тела, души и духа? Так, я скажу просто следующим образом. Каждое, как множество троп, которые ведут на одну и ту же вершину горы, так и множество систем и традиций ведут к единению, познанию себя, то есть просветлению, единению с духом, только своими путями, своими традициями. Оно не все целостные. Одни, допустим, стараются через тело достигать, другие, допустим, даосские направления, либо буддийский цигун, так называемый, то, что мы сегодня называем цигун. Пуцы через эфирное сжарие тела, энергию. Дзадзен, допустим, пытается все это добиться через сознание, через концентрацию. Но чем целостная система, тем быстрее человек поднимется до вершины горы. Поэтому, да, традиций много, но все традиции – это как поломанный телефон, то, что мы сегодня имеем. Они все целостные, но все стремятся к одной и той же вершине горы. Угу. Второй вопрос. Практики, которые рекомендуете вы, можно начинать при любом состоянии тела, души и духа? И с чего следует тогда начинать эти практики? Да, конечно. Система для того и разбита на несколько уровней. В данном случае 5 уровней. Что первый уровень, который открыт, он, так сказать, доступен и желательно для любого человека в любом состоянии здоровья, душевного, психического, либо физического. Начинать дыхание, потом вторая техника, дыхание лады живота, включить органы вместо, вот как минимум с этих двух практик. На сайте все это, можно просто в поисковике вбить мои инициалы, и вы попадете на необходимый сайт, где подробно описаны эти техники. говоря о разделении на мужское и женское, почему или для чего произошло это разделение? Когда сущность рождается в теле мужчины, она хочет познать себя через волю. Когда сущность рождается в теле женщины, она хочет познать себя через любовь. И вот именно для чего именно произошло когда-то это разделение, мы уже сегодня не скажем, только сказать, ответив на этот вопрос, можно тогда, когда мы вернемся в то состояние первоначальности, а до этого можно догадываться. Но любые догадки, как я уже говорю, это незнание сути, догадываться о них – это тратить время попусту, разглагольствовать на эту тему. Сегодня есть такой факт, решив ребус который, мы узнаем, когда достигнем как минимум просветления сознания. Также был затронут вопрос о развитии в семье. Пожалуйста, подскажите, откуда можно почерпнуть информацию о семье, как видеть, к чему и каким образом стремиться, создавая семью. Представление об этом довольно размыто. Так, я порекомендовал бы посмотреть мое видео, называется «Ты мастер, эпилог». В Ютубе можно так и написать. Я, потому что сейчас не скажу, я собирал много-много лет всевозможную информацию, в том числе и о семье. И просто там выложил это, разложил. Но там тематика данного видео посвящена многим направлениям. Где-то в середине семьи, просто из каких источников, из многих я это все собирал, и сейчас просто не отвечу. Давай тогда я подскажу. Надо, наверное, брать информацию о том, где сохранилась она. Сохранилась она у староверов. Не у старообрядцев христиан, а у староверов. Хотя у старообрядцев тоже она сохранена, но там несколько сложнее надо бывает попасть, потому что они ограничивают выход информации. Так вот, у староверов есть четкое представление о том, что такое семейный союз. Не брак именно, а семейный союз. Как он, для чего организуем, каким образом и так далее. Поищите там, там много информации. Дальше. Илья пишет, температура тела 36,3, это хорошо для организма? Когда человек самосовершенствуется, его pH поднимается и подстраивается под это наше жаре энергетическое тело, это хорошо. Организм так и будет понижаться в температуре. Организм будет переходить из углеводородной структуры в кремниевую, ну а потом в кристаллическую и так далее. Но если человек замерзает, значит у него еще идет чистка, это криз. Другими словами, если понижается температура, но мы не мерзнем, это очень хорошо. При понижении температуры естественной на полградуса увеличивается продолжительность жизни чуть меньше, чем 10 лет. Карут, сахарный диабет инсулинозависимый вылечили или не инсулинозависимый? Да, инсулинозависимый. В принципе, надо понять, что инсулинозависимый диабет – это тоже вполне поддающийся лечению такая проблемка. Просто да. железы должны правильно начать работать. Если железы неправильно работали, значит, ищите проблему, почему они неправильно работали. Где-то что-то забилось, где-то что-то не так функционировало. Восстановите работу, и все нормально, все восстанавливается. Совершенно верно. Первое, что начинаем, это работа с железами, включение их. Так и есть. Дальше несколько вопросов осталось. Может быть, успеем. Вопрос в эфир, Мария. Как ведущий относится к прополису, маточному молочку и перге? Так, положительно. На определенном уровне питания, даже на сыроедении, особенно первые полгода, желательно это включить в свой рацион. Маточное молочко – это вообще то молоко, которое позволило пчелам не изменить свою ДНК на протяжении нескольких тысяч лет. Это очень сильная восстанавливающая ДНК структура. Но на более высоком уровне питания и внутреннего синтеза, когда человек духовно начинает расти, от этого необходимо будет отойти со временем. Когда организм запустит сам внутренний синтез, наш организм излишки не вырабатывает. Если у нас извне попадает что-то, какой-то элемент, наш организм эти элементы с целью сохранения стабильности не вырабатывает, потому что попал уже внутри, извне, то есть самостоятельно незачем это вырабатывать. Организм излишки не вырабатывает. А мед и все, что с ним связано, пчеловая продукция, это вся таблица Менделеева. И на высоких уровнях перед запуском своей внутренней таблицы Менделеева надо будет от этого отходить. А до этого рекомендую и положительно смотрю на это. Угу. Такая реплика. когда мы говорим про жарье тела и pH у арка-юнона, это вызывает, конечно, некоторое восхищение. Хорошее соседство, жарье тела и pH, просто умиляет такой жаргон. Или мы говорим по-русски, или мы говорим не по-русски. Вместо pH тогда говорим кислотно-щелочная среда, например. Хорошо, так, дальше, буквально коротко. Василий, задает вопрос. Находясь на сыроедении при срыве употребления вареной пищи, очень хочется пить жидкость с кислотным привкусом, морсы или натуральный лимонад, например, вода, лимон и мед. И я так понимаю, цитрусовый лимон, мандарин, гейрфрукт и мандарины и так далее, также ягоды, клюква, смородина и прочее, помогают расщеплять яды, токсины и шлаки. Интересно мнение Дмитрия. Буквально коротко. Да, нет? Ну да, согласен. Угу. Людмила пишет. Вопрос в эфир. Где скачать ваши практики? Сайт tmaster.ru, либо в любом поисковике Дмитрий Лапшинов набираете и попадете на сайт. Угу. Дальше, серьезный вопрос. Марат задает. Дмитрий, мужчина 57 лет, болеет рассеянным склерозом, больше 10 лет. Отказывают ноги, сейчас может передвигаться на палках и только по дому. Сейчас плавно переходит на вегетарианство. Может ли ему помочь? Сам перехожу на сыроедение, практикую анулому велому, стойку на голове. Итак, что касается рассеянного склероза, это первое. Баланс полушария мозга нарушен, а после этого нарушается центральная нервная система. Для этой техники, для избавления от этого недуга, есть специальный комплекс, который называется сенситивный тренинг. Я его только сегодня выложил как раз, кстати, в интернет. Ну, там с тематикой детского развития. И вторая часть – это техника сенситивного тренинга, где полностью от азов, от простейших упражнений до более сложных показываю эту технику. У меня как раз была женщина, занимала в Москве и занимает, наверное, сейчас 3 года, уже не видел, одну из высоких должностей по пожарной безопасности. Был рассеянный склероз 3-й стадии. Памяти нет, каждый за месяц до выступления учила наизусть, а когда ходила, теряла шаг равновесия, ритм шага. И вот за 4 месяца лишь парами и упражнениями она себе поставила, вернула. Хорошо, дальше вопрос Марии. Здравствуйте, можете подсказать, как бороться с глистами, особенно детей и у кормящих мам? Эфир у нас был совсем недавно с Арирадом, будет он скоро запись, его будет скоро запись выложена, так что смотрите в разделе «Эфиры». И просто сейчас это длинная, наверное, тема. Я знаю, что когда восстанавливается кислотно-щелочной баланс и кровь нормализуется, то как-то паразитам там у нас не очень нравится жить внутри. Дальше. Василий, что Дмитрий может пояснить по бездрожжевому домашнему хлебу? Стоит употреблять или нет? Насколько важно также по меду, пчеловодствам, а также по молоку? Опять же, очень длинный вопрос. Не знаю, как нам быть. Сейчас коротко тогда скажу. Если человек находится на термально обработанной пище, без разницы, всеедение, либо молочно-растительное питание, то дрожжевой хлеб очень хорошо. Конечно, мед и все, что с этим связано. И то, и другое, и углеводы, и тем более еще и можно соединять и смешивать. Именно здесь бездрожжевой домашний хлеб имеется в виду, бездрожжевой. Отлично. Так, дальше. Какое значение питания человека имеют жирные продукты и масло? Как от них можно отказаться? Взял, отказался. Это Александр задает вопрос. Понял. Ну, в природе отдельно нету жиров. Это сегодня, допустим, есть там масло растительное, там рафинированное, нерафинированное, подсолнечное, кедровое масло. В природе все в совокупе. И человек ест орех, в нем уже есть и масла, и белки, там всевозможные элементы. Природа это все не выжимает отдельно. А человек масла она выжимала, потом добавляет другие продукты, тем самым, и как влияя на их, тех самые энзимы, и меняя конституцию. И как минимум начинать употреблять пищу, которая содержит те же самые внутренние масла, а потом избавляться от них постепенно. А так, да, желательно от них отказаться. Так, здесь у нас идут уже вопросы довольно такие мощные. Давай просто зачитаю и не будем отвечать, потому что времени уже нет. Алексей задает вопрос. В традиции волхвы жрецы контактируют с духами предков. Если после смерти тонкие тела распадаются, а духи уходят в следующее воплощение, то что это за духи? Поясните, пожалуйста, благодарю. Это первый вопрос. Дальше от Данилы связан вопрос. С какими трудностями ты сталкиваешься сейчас на пути своего развития, на пути учителя? Особенно интересует вопрос взаимодействия с обществом, с людьми. Какой даешь совет для того, чтобы минимизировать разногласия при общении и так далее и тому подобное? Следующий вопрос с Илья. Хотелось бы узнать еще рекомендации по времени приема пищи. Насколько знаю, чем позже прием пищи, тем дольше идет элиминация в организме. С другой стороны, есть рекомендация, что по времени, до которого прием пищи необходимо завершить, до 18.00. Интересно ваше мнение, Дмитрий. Дальше, Алина, спасибо вам огромное. Также, Дмитрий, извините, подключилась поздно. Понятно. Поздно подключилась, слушаем записи. Вот у нас несколько вопросов осталось без ответов. Но поскольку время эфира вышло, Дмитрий просил закончить вот в это время, то мы заканчиваем. Единственное, что я прошу от Дмитрия, чтобы он дал, а сказал что-то доброе в заключение нашим радиослушателям от себя, чтобы душа развернулась и какое-то такое напутствие. Друзья, хотел бы сказать одно из таких вот важных вещей. Вне зависимости, на каком уровне питания вы находитесь и какие невзгоды, если вы их встречаете, то из любой ситуации можно увидеть плюс, а можно минус. То есть больше улыбаться, больше наслаждаться, больше радоваться. Мы притягиваем к себе то, какие эмоции сами испытываем, чувства. Если вы веселы и радостны, тогда и больше света притягиваете в свое пространство вокруг себя. Если вы постоянно раздражительны, то пространство вокруг вас и начнет подкидывать такие тренажеры, пока вы не изменитесь, не исправитесь. Поэтому три главных фундамента, с которых человек должен начинать свое самосовершенствование, даже просто в свои будни. Проснулись. Первая – осанка. Макушка упирается в небо, растягивает позвоночник как струну. Второе – расслабление. И третье – состояние любви, счастья, наслаждения. И вот первое, к чему мы должны прийти, это научиться держать третье фундамента – все бодрствующее состояние. И неважно, идем мы по улице, занимаемся практиками, там, едим, с кем-то говорим. Три фундамента должны быть у нас всегда с нами. И мастер тот, кто способен их удержать – всю осознанность, все бодрствование. Поэтому больше жизнерадостности, больше душевности и всех вам благ. Благодарю. Сегодняшний эфир у нас был очень содержательный, познавательный. И самое главное, мы никого не агитировали никого за здоровый образ жизни. Мы просто рассказывали о том, что сами когда-то поняли, до чего-то дошли. Это не говорит о том, что мы против кого-то. Это не говорит о том, что мы предлагаем кому изменить свой образ жизни. Нет, образ жизни может изменить только сам человек. Мне вспоминается такой ситуация. Наши туристы приехали в китайский ресторан. Ну, в Китае, там китайский ресторан, пришли, заказали какие-то кушанья, которые такие яркие названия. Ну, китайцы им принесли, поставили какие-то тарелочки, что-то там непонятное такое плавает у них. Вот. Он спрашивает официанта, а это из чего? Говорит, вы скусите, пожалуйста. Ну, из чего это? Я не буду есть, пока не знаю. Нет, скусите, это вкусно. Ну, тут пробует тоже, вроде вкусно, все съел. Говорит, ну, расплачивается, спрашивает, а почему мне сказали-то, из чего это? А потому что, если бы я сказал, вы есть не стали. А мне нужно деньги с вас получить. Так вот, друзья, прежде чем вы что-то будете в рот класть, вы должны четко осознавать, что вы себе в рот кладете и что у вас будет потом. Есть такая русская поговорка. Глазки видели, что брали? Ручки. А вы теперь кушайте, пока не повылазите. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что 26-й день месяца новых даров 7524-го лета сотворения мира в звездном храме, понедельник. И это по одному из древних календарей, а по современному, одному из современных, 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Лапшина Дмитрий Михайлович. Низкий поклон ему за участие. Всех благодарю за активное участие, за очень веселящий и бодрящий чат, за интересные вопросы. Желаю вам всем добра, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.